Ребята, всем здорово. Привет, привет. Ребят, как слышно? Что-то у нас тут оборвалось, опять началось. Напишите, если слышно нормально. Что-то все молчат. Меня вообще нафиг слышно, что у меня случилось. Так, норм. Доброе время. Ага, все работает. Привет, друзья! Всем здорово! Катя Чупахина, иди нахуй! Шалом, Мойша, княгиня Ольга, привет, привет! А тебе, Майкл, нет, ты не первый, второй сегодня, привет, привет! Руслан, здорово, жратву там заказал? Похавать надо. Только у меня виснет, походу только у тебя все вроде тип-топ путем. Так, все проверяю. Нет, все, это все кашляет, а, господи. Так, ага. Привет, Игорь, привет. О, Василий Пупочкин, здорово. Оксана Пакула, до время суток, ребята. Привет, привет. Да, все пишут, хорошо слышно. Так и кошерно. Инсайд, привет, дорогой. Google, братан, здорово. Пошел второй лайк ставить. От души, ребят, кто заходит, ставите лайки. А, да, Руслан пишет, еду не заказал, я же ничего не чувствую. А что с ним? Ну, по-моему, он говорил, что болеет. Я пропустила. Руслан, что случилось? Напиши, пожалуйста. Жанна. Жанна, привет. Привет. Анихилус. Привет, дорогой. Поставил. Спасибо большое. Ребят, ставьте лайки, кто заходит. Попробуем сегодня пообзванивать негодяев всяких нехороших. Алексей, здорово всем. Мойша из Люка, привет. Алексей, привет. Всем привет, ребятушки. Привет. А, Димон Рев, привет, все отлично. Димон, здорово. Может, демон? Вот, Руслан пишет, а может и демон. Руслан пишет, у меня в понедельник пропал вкус и запах. И сходил, сдал анализ. Ебануться. Блин, и что, не готовы еще анализы, получается? Ну, если сегодня среда, да, наверное, еще не готовы. Там же несколько дней. Так что привет, привет, ребятки. Привет, Василий Пупочкин, привет. Вообще, ребят, было оповещение или нет? Скажите, пожалуйста. Я всем раскидала, кому можно, в личку. Нет, не готова. Ага. Анатолий Гусев, здоров, братан. Так, вроде все. Ну, будем ждать тогда, блин, Руслан. Все, Руслан, держи тогда в курсе. Google пишет, доброе, привет. Игорь персональный, привет, привет. Привет. Сергей Белявий, вечер в хату, здорово. Так, Васян, здорово. Анихилус, блядь, анихилус, сложно прочитать. Инсайд, привет, дорогой, привет. Вот, Google пишет, оповещение вот только пришло. Блин, странный YouTube, короче. Руслан пишет, а до спасения в вашей стриме, а то на душе так тошно от того, что ничего не могу кушать нормально. Блин, братан. Сергей, нет, не было, ага. Вот, Оксана тоже говорит, только что пришло. Фенрир, здорово, Фенрир. Вартан Владыкин, всем привет, да, оповещение было. Вот. Блин, у некоторых есть оповещение, у некоторых нету. У демона было. У демона. Демон. Игорь С, привет. Так что всем, ребята, привет. Кто заходит, ставьте лайки. Пидорасы ставят дизлайки. Ну, это как обычно. Вот, ну-ка я пойду послушаю, пообщайтесь с этой прекрасной кашляющей. Я кашляю. Да, я кашляю. Ужас, ничего не могу с этим поделать. Сейчас сажусь. Давай, вернешься, будем звонить одним очень нехорошим людям. Валерий Болотов говорит, ближе к телу. Ближе к телу это как? Игорь Поспелов, здорово всем. Приветствуем, приветствуем. Нет, у меня не корона, к счастью. Это у меня остаточное явление от обычного вирусника. Вкус не пропадал, запах тоже. Уже практически выздоровела. Вот кашель, зараза такая. Анихилус, княгине Ольге, привет вам обеим. А у нас разве две княгини Ольги? Google, на ноут не пришло, на телефон пришло. YouTube еще и народ отписывает от каналов. Да, есть такая тема. Кстати, вы иногда проверяйте, пожалуйста, подписку, потому что, ну, не раз такое было, чтобы отписывала. Жанна Крайсман говорит, лучшее оповещение Злюка в Телеграме. Это точно. Валерий Болотов, к делу в смысле. Сейчас все будет. Василий Пупочкин, Злю, бациллоноситель. Нифига. Папоротник, и снова-таки здравствуйте. Сергей Беляев. Гагарин ожидается. Сергей Беляев, нет, сегодня не совместный стрим, но он может зайти в чат, как бы он обычно всегда приходит. Так что, я думаю, вы его увидите. Боярыня Татьяна, привет всем-всем-всем. Танечка, привет. Яна, привет. Анихилус говорит, две. А, Лёлик-болик, что ли, ты имеешь в виду вторая? Ну, она ж не княгиня у нас. Жанна, у меня корона, вкус есть, запаха нет. А ты сдавала анализы? Людмила Егорова, всем привет, давно начался эфир. Нет, Людмила, 8 минут назад. Ничего не пропустила, не переживай. Анихилу здоровается с Таней. Яна прислала номер. Ну, три девятки, это, скорее всего, либо деньги сразу, не знаю... Трунь, привет, дорогой. Я тебе на всякий случай тоже скинула оповещение, потому что вчера тебе не пришло. Ты расстроился. Я думаю, дай-ка я тебе скину. Вот Анихилус говорит, Жанна, выздоравливай. Майкл, я вчера ждал богиню, так и уснул, не дождавшись. Ой, мы это обязательно исправим, Майкл, обязательно. Василий Пупочкин, меня на днях YouTube от минуса отписал. Ага, вот оно как. Жанна, да, вот блин, слушай, какой ужас. Яна, дырка, мы обязательно звякнем. Мы прям с них и начнем. Умная киса, всем привет. Привет, Танечка. Антикал 2, друзья, лепите лайкосы. Алексей, да надоел этот космонавт уже. Вот так вот. Анихилус, княгиня Ольга и княгиня Ольга Топогова. А, прости, пожалуйста. Да, точно. Княгиня Ольга Топогова, прости, забыла. Вот княгиня Ольга тоже уточняет. Руслан, самое интересное, я 3 недели назад переболел простудой, был только кашель. Сейчас на данный момент температуры нет, кашля нет, нос дышит, только вкус пропал. Ну это ты что-то вот еще подхватил. Это уже новенькая княгиня Ольга Топогова. Это я, вторая княгиня Ольга. Я поняла, поняла. О, Руслан говорит, меня тоже от минуса отписал. Ой, у нас тоже много кого YouTube подписывал. Умная киса. Игорь, добрая, привет персональный. Танюшечка, привет еще раз. Так, вижу Оксаны сообщение. Оксан, я все вижу чуть-чуть попозже. Сейчас мы начнем с денег сразу, хорошо? Потом тогда твой этот номер. Можем еще по вчерашнему пройтись. Василий Попочкин. Гагарина звать не надо. Он как нарисуется, так фиг сотрешь. Серж, привет, привет, Серж. Google, так говорят же, что от короны иммунитета нет. Можно по несколько раз болеть, как у РВ. Какой ужас. Блин, корона это вообще, конечно, что-то. У нас в нашем доме, в другом подъезде, две женщины умерло от короны. Представляете? Алексей, первое, позвоните по номеру из телеги, где же... Вот по этому номеру мы звонить и будем. Не отвечает... Ну, жалко. Не, ну, может быть, ответит еще Алексей. Обязательно. Это деньги сразу Жанне звонят. Мы с него начнем. Марго, приветствуем. Лиля, супер. Привет всем, кому снился антикалушка в чулочках. Ставим плюсик. И Василий Пупочкин, который мечтал 2 дня назад о гее-снеговике, тут же поставил плюсики. Я прошу заметить. Начинается в колхозе утро. Иван Александрович, привет-привет. Умная киса здоровается с Марго, антиколлектор Воронеж. Привет всем. Марго, я на работе, зашла на минуточку. Игорю из Лючи, привет и здоровья. Спасибо большое. Сейчас вырублю. Ребятки, всем здорово, здорово. Привет, привет. С кем не поздоровался. Антиколлектор Воронеж, здорово. Иван Александрович, привет. Так, сейчас надо набрать мудаку. Так. Будем набирать. Деньги сразу, да, сейчас я тебе скажу. Угу. Так, готов. Я готов. Алексей говорит, он не берет. Ну, давай попробуем. 3 девятки. Так, 3 девятки. 242. 242. 9509. 9509. Звоним. Так, ребятки, не берет, мудак. Пришел донат от Вали Черновой. Валюш, спасибо тебе большое. Валюш, дорогая, спасибо тебе огромное. Спасибо, обнимаю крепко. Вот. Жан, ну не берет вот этот козел. Но мы ему еще раз позвоним попозже. Да, сейчас я ребят буду собирать уже на следующий месяц телефонии. Так что, если что, будьте в курсе. Игорь Барашкин, привет, Джейсон, привет. Привет, Рюрикович. Так, еще... Кстати, извини, Майкл, между прочим, жалуется. Он говорит, я вчера ждал богиню и так и уснул. Полночи ждал и так и уснул, не дождавшись. Блин. Так что исправляйся. Так, еще же номер Оксана был. Оксана Пакулова прислала какой-то номер. Вот поможешь богине попробовать. Так, 964. 965. Диктуй. 965-46-70-332. Хер пойми, да, кто? Хер пойми. Нажмите 1 для получения смс с доступом к займу. Что за пиздец? Это просто робот, который займы предлагает. Так, ну есть вот этот вот Оксанин, который... Подожди, вот человек прислал робот Мани. Ой, и Яна еще прислала, кстати. Давай. Так, робот Мани, 495, диктуй. Сейчас. 96, угу. 85, угу. 058. Набираем. Попробуем дозвониться. Ну, вряд ли. Фокс Вокс, привет. Кредитную компанию поколения. Предупреждаем, что в целях контроля качества разговор может быть записан. Если вам необходима консультация по вопросам получения займа, нажмите 1. Если ваше обращение связано с имеющейся задолженностью, наберите 2. Если вы звоните по иному вопросу... Ага, нажимаешь 2 и все. А вон Жанна говорит, на этот номер роботам не дозвонится. Да, да, Жанна, да. Если есть номер робота, вкинь, пожалуйста. Папоротник, добрый злюченький на витаминку, выздоравливай поскорее. Ой, папоротник, спасибо тебе большое, спасибо. Я напишу, это так, балалайка. Папоротник, от души тебе. Так, смотри, вот. Яна присылала номер чуть выше. Ага, сейчас, подожди, Димон пишет. Калы совсем охуели, берут дела 7-летней давности, оформляют этим годом и ебут мозги. Нихуя себе, бля, твари, бля. Хуе. А где номер? Выше. Еще выше. Да выше. Еще. Вот. Ага. 3 девятки. Так. 3 девятки. 0,55. 0,55. 10,35. Звоним. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Кориченко, Юрий Юрьевич. Разговор записывается, слушаю вас. Мне поступали звонки. Частые звонки поступают. Я уже не могу, я уже боюсь брать телефонную трубку. Вы можете этот беспредел... На другой, значит, номер. У меня 2 сим-карты, и мне постоянно звонят и угрожают. Продиктуйте второй номер, мы посмотрим. Вы сможете разобраться? Да разберемся, конечно. Продиктуйте номер, сейчас посмотрим. Сейчас, секундочку, подождите. Вам нужно, так, номер, второй номер телефона получается, да, нам вам надо? Угу. Сейчас, секунду, я вам скажу. Да. Да, сейчас. Так, номер телефона 913-982. Так. С6, две сестерочки, 35. Так. Так, этого, в общем-то, нет номера. Как, 913-982-66-35. 913-982-66-35. У нас нет этого телефона. Слушайте, а у молодого человека, я вот сейчас смотрю, оказывается, у вас висит штраф, что вы пописили в общественном месте. Нифига себе, вы чего? Это вы как так поссали неудачно, аж штраф словили? Да, ну вы, наверное, читать не умеете, да? А что, вы поссали не в том месте? Не тот стол побоссали? А что, не научили что-то, да? Нет, ну вы странный, конечно, ссыте в общественном месте. Вообще-то есть туалеты, молодой человек. Либо в кустах, в кустах поссать можно. А вы вот прям встали и нассали, прям где люди ходят. Пиздец вы, подлец, конечно. Ага. Ну вы читать не умеете, наверное, да? Сыкуняком, мамкин. Зачем ты ссышь? Ссышь-то зачем на клумбах? Ты что, сумасшедший, что ли? Читать научитесь. Когда вы будете гасить этот штраф? Я хочу узнать у вас. Вам... Вы загасите за меня. Вам плохо там? Вы коллектор, и у вас да есть штраф. Ужас, ужас. Коллектор со штрафами. Позорище. Ебануться, деревья гнутся. Молодой человек. Зачем вы ссали в общественном месте? Ну, если вы свое лицо считаете общественным местом, то, в общем, вот это проблема. Ты пошутил, думаю, конечно. Продолжу это ты делать. Просто внук Петросяна, ебануться. А Нехилус, красава вообще. По Бырику ты, короче, инфу по нему скинул мне. Иван Лобачевский, привет, привет. Лиля Супер, привет. Нифига. Короче, эй, Анихилус, будь на стрёме, если что-то там это, сразу инфу кидай. Аня, которая меняет фамилию, всем привет. Привет, привет. Так, сейчас еще раз наберу. Негодяй, сыкун такой, а. Корректор Минус, здорово. Иван Петров, куда делась тетя Афина, требую продолжения банкета с тетей Афиной. Анихилус говорит, я сам хотел с ним поговорить, но ты раньше меня его поймал. Редери Фокс внезапно попали в рекомендации, занимался подобным с 2012 года. Калы сами ко мне попадают и довожу до истерик. Вам лайк определенно, от души, братан, спасибо тебе большое. Коллега получается. Так, сейчас я еще раз наберу. Так, вот у бати героин где-то был. Я не здоровался с батем героином. Батя, привет, привет. Так, еще раз набираю. Сейчас скидывай. А, сброс идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Байфинансы, специалист Кравченко Ирина Сергеевна. Ведется запись разговора. Мне, получается, звонили на мой второй сим-карту. У меня есть задолженность. Номер телефона. 913-982-66-35. Еще раз уточните номер телефона. 8-913-982-66-35. Все верно? Все верно. Ну, данного номера у нас нет в базе данных. А по фамилии, имя, отчеству как-нибудь? Просто звонки-то поступают. Хорошо, фамилия, имя, отчество. Уточните. Орешин Виктор Геннадьевич. Орешин или Орешин? О, через буковку О, кругленькую. Орешин Виктор Геннадьевич. Угу. На Слиме? А Павел Игоревич, кем вам приходится? Кто? Павел Игоревич, кем вам приходится? Павел Игоревич, мой родной брат, старший. Да. Ну вот это ему звонки поступают на данный момент. Ух ты, понятно, странно. Да. Вы, пожалуйста, тогда не звоните, ладно, мне больше? Хорошо. Спасибо за информацию. Всего доброго. До свидания. Вот что-то, да, до свидания. Что-то вы какая-то грустная. Я понял, понял, Анихилус. Что ты меня не предупредил сразу? Так, ребятки, пришел донат. Так, ребят, я сейчас буду собирать на следующий месяц айпихи. Твой господин на скайп. Братан, спасибо большое. Я на айпиху буду собирать. Скайп это так. Фигня, короче. Еще вот нужна помощь, ребят, кто соображает, как соединить Дискорд с IP-телефонией, чтобы сидящий в Дискорде... Нет, не завис, ничего. Чтобы сидящие в Дискорде видели, слышали через IP-телефонию. Так, ребят, что, стрим завис? Напишите, пожалуйста. Что-то и чат остановился. Что за херня? Есть кто живой, ребят? Нет, все нормально. Нет, норм. Да выключи, выключи. Я проверила, ну что ты? А, стрим пока работает, ага. Так, еще номера давай. Вот только что был номер. Где был номер? Вот. Ага, все за... Из русского стандарта хотел приехать. Ну, звоните у тебя Афине. Ага. 919-102-05-68. 05-68. Со мной здоровались Иван Лобачевский, папа героин Габриэла. Всем привет. Всем привет, ребятушки. Нет, не берет русский стандарт. Какой-то он нестандартный, блин. Ну вот Руслан прислал свое это открытие. Этого, который женой прикрывал. Нет, жене рот закрывал. Сейчас еще одному наберу. Короче, вот есть, скинули номер выезднюк из Сбера. Так, набираем выезднюку из Сбера тогда. 932-48. О, боже мой. Это выезднючка. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ольга Васильевна, здравствуйте. Я слушаю. Здравствуйте, мама хочет с вами поговорить, не могли дозвониться. Здравствуйте. Здравствуйте, вы приехать к нам хотели домой вот недавно. И? Когда приедете, мы вас тут ждем, всем подъездом ждем. А подъезд при чем? Ну, мы вас ждем всем подъездом, чтобы вы приехали к нам. А подъезд тут при чем? Вы говорили, что приедете к нам домой, будете проводить беседы с нами. Давайте приезжайте, беседы надо проводить быстрее. Ольга Васильевна. Ну что, вы что ли решаете, когда нам приехать? Так вы же говорили, что приедете, вот недавно говорили. Вы что, меня обманываете, пожалуйста, да? Нет, просто у нас вас много. А то зачем тогда вы вводите заблуждение красивую умную женщину? Зачем вы так говорите? Красивую умную женщину? Ты себя со стороны слышала? Ты что, лошадь Уроди. Сутулая, блядь, перепутала там, мразь, блядь? Я тебе твою жопу порву, блядь, на британский флаг, поняла, тварь, блядь? Тыкает она нахуй. Я тебе тыкну, у тебя жопа треснет, поняла ты, тварь, блядь? Ёбаная. Смотри, как бы у тебя там еще не порвало, что только ты орёшь. Твою мать, блядь. Ты сейчас ебало треснет, ты там не ори, скотина, блядь. Я тебе выебу и высушу скотину ебаную. Ты где находишься? Ты сучка, где находишься? Ты завали свою ебасосину, когда с тобой красивая умная женщина разговаривает. Где ты находишься, сука, блядь? Где ты ходишь, тварь ёбаная, блядь? Где ты, проститутка? Где ты, дочка, блядь? А ты что, свечку держала? Держала, тебе свечку в жопу пихала. Ты забыла, да, блядь? Тварь, блядь. Как тебе смешно, как ты смеёшься, блядь, проститутка банковская, блядь. Твои родители знают, что ты шлюха телефонная. Знают твое окружение, что ты шлюха телефонная. Базарь мне, сука. Ты чё смеёшься? У тебя там щекотушки, что ли, в жопе? Это глисты, наверное. Да, потому что ты там в жопу рвёшь, и тебе скоро ебало треснет от того, как ты орёшь. Ебало треснет у тебя, когда ты меня увидишь. Просто на две, блядь, эти расколется, и у тебя ёбальник в жопу превратится. Я просто охуею от того, какая ты охуешь, красивая. У тебя чё, хуй вырастет? Не обессудь. У тебя хуй вырастет, получается. Ты сейчас подчеркнула, что хуй вырастет, да? Ты чем кушаешь, жопой? Нет, это ты базаришь, у тебя хуй вырастет. Где он у тебя вырастет? На лбу? Ты говоришь, я охуею. Часто охуеваешь, Тебе плохо там, да? А, пизда из Сбербанка. Да тебе там, походу, плохо. А, пизда из Сбербанка. Давай я тебе подъеду, пообщаемся с тобой лично. Да, подъезжай. Где ты находишься, сука драная, блядь? Шертачка так, ебаная. Так, ты же мне звонишь, ты что, не знаешь, где я? Тварь, блядь, не русская. Ты что, пробить не можешь? Ты же такая смелая. Давай, давай. Я тебе дам, у тебя щечки как лопнут, да. Блядь. У тебя же друзья ты там ФСБшники, по-любому. Как бульдог, ты же щеки висеть, наверное, будут у тебя. На меня да? Катала. Давай, будут щеки вот висеть у тебя или помогут. Не будут, а? Говори мне. То ты охуеешь, что, блядь. Я тебя вообще не слушаю. То тебе дать, блядь, чтоб щеки лопнули. Ты просто мне сейчас развлекаешься, это знаешь? Я тебе развлекаю, давай, слушай мне мой голос того, прекрасный. Давай, давай, поговорим с тобой, тварь, блядь, ебаная. Ну как с тобой разговаривать, ты хуйню несёшь? Как с тобой? А у тебя голос какой мерзкий, блядь! Как ты можешь телефонной звонилкой работать? Да видимо, такой блядский нет, голос какой-то... Бесит, какой-то голос проститутки ебучий просто. Да, Ольга Васильевна? Олечка! Олечка, ты я что... Я даже не знаю, оскорбиться мне или похвалиться. Не знаю, давай ты оскорбись лучше. А можешь похвалиться, что не, у тебя нихуя. Голос проститутки. А чё так это, в Сбербанке разговаривают, да, как ты, такие ебанутые? Олечка Васильевна! Проститутки? Проститутки? Олечка, блядь! Сука. Так, ребят, знаете, что я сейчас сделаю? Это получается, походу, её личный номер. Так, ты пока почитай, а я, короче, его сейчас... Блять, он пропал. Что за хуйня случилась? И... Последний должен быть. Вот он. Нет, какой-то... нет, это не он. А кто... Что-то скинулось. Ребят, это, напишите номер, который сейчас был Сбербанка. Что это за пизда была? Пришли донаты. Редри Фокс. У меня схема простая. Выкачиваю данные третьего лица, кому звонили на самом деле. И потом раскрываю перед попрошайками себя. Восточные и быстрые деньги умоляли удалить записи. Те еще деградаты натрия, блядь. Интересная схема. Интересно, да-да-да. Пришел донат на карточку от Жанны. Жанна, спасибо тебе большое. И Юля прислала донат, написала просто от души. Юля, спасибо тебе большое. Ага, я на прозвоне сейчас стою, заебись. А Жанна написала, привет, ребятушки, злюки на гранаты. На гранаты, так звучит двусмысленно. Жанна, спасибо большое, дорогая, выздоравливай. Не переживай, даже если мы не дозвонимся до твоего пряника, мы его обязательно бомбанем на прозвон и бомбером мы все сделаем. Мне нужен номер, который мне писали. Ну подожди, я сейчас найду. Это Ян? Это кто писал сбербанковский номер? Это где-то вот здесь вот было, где-то рядышком. Я не помню, кто именно, где-то тут. Ребят, кто писал номер выязнючки из Сбербанка? Пожалуйста, продублируйте, а то куда-то он делся. Сейчас, может быть, напишут. Калу поебалу, похлебалу, привет, привет, Вань. Вань, привет, привет. Владимир Балашиха, ждем всем районам, а не подъездом. Так надо было, да? Ну, у тети Афины, у нее свои ворожанцы. Горизонт, привет, привет. Ага, вот она, вижу. Ага, Жанна, спасибо. Сохраняй. Так, Иван Петров, молодцом, тетя Афина, умная киса, говорит, не вывезла. Даймонд, ребят, если будет возможность, наберите по вчерашним двум номерам. Хорошо, Даймонд, без проблем, сделаем. Привет, кстати. Элеонора, привет, говорит Афинушка, требую продолжения банкета. Вон как Афину любят, особенно когда ее долго не было. Все соскучились, вот я не вижу реакции Майкла. Я надеюсь, что он услышал таки богиню и сможет со спокойной душой сегодня лечь спать и видеть прекрасные сны. А то вчера ждал-ждал и не дождался. Так. Ребят, это ее личный номер. Ее зовут не Ольга Васильевна, а Галюня Галина. Сейчас я, блядь, Назимова. О, так она молодая. Да-да-да. Молодая, симпотная и такая тварь. Да-да, сейчас я, короче, Галине еще раз наберу. Так, сейчас тут интересные... Да, это папа она героиня, нихуя она некрасивая. Ты что, с ума сошла? Не, ну тут, да, на некоторых фотках прям такая симпатичная. Так, короче, я еще раз набираю. Теперь я ее вижу. Ты опять Афиной будешь звонить? А, правильно, вот он, да? Ну да. Симпотная, как тетя Афина. Нет, ты как тетя Афина. Майкл просто... Юля, бомбер — это когда тебе за несколько минут сотни смс приходят на телефон. Ну, не сотни, но так нормально. Сейчас попробую, блядь, дозвониться все-таки. Почему у меня Ольга Васильевна была там? Не знаю, была. Это этот же номер был? Ну, вроде. Нет же другой Ольги Васильевны. Давай попробуем заново набрать. Давайте сейчас продиктуем. Давай. 914. Так. 932. 932. 48. Угу. 69. Да, ну, да. Она Галина. Галина, сука, ебаная тварь, блядь. Некрасивая скотина. Она что, отрубила номер, что ли? Блядина. Майкл, ты чё? У нас даже видео у тети Афины есть, а ты говоришь фотка. Так, она вырубила номер. Алекс Иванов. Игорек Злючка, приветище огромное из Нежного Сургута. Привет, Алекс, Сургуту привет. Леська против коллекторов. Привет, привет, спасибо, что напоминаешь про лайки. Диана Бутенко, всем доброго вечера. Пуканы Калов бомбят, да еще как, Диана, еще как. Анна Арбузова, привет. Вот инсайд. Подожди. Не, не берет трубку. Инсайд тоже напоминает про лайки. И правда, 96 человек смотрят, а лайков всего 70. Вы уж, пожалуйста, нажмите пальчик вверх. А, хорошо, Майкл, я скину тебе в личку, я найду и скину. У многих видео, вот роликов с тетей Афиной, там вначале она как бы показана. Я тебе скину. Мурат Гаджиев, всем привет, вы молодцы, привет-привет. Сергей Беляев, долг отдать попроси. Юля Григорьева, а, спасибо. Угу. Серж, а вот Сберовская, которой звонили. А, подожди, это другой номер. Другой номер, 919. Да. Слушай, а мне тоже кажется, что 919, мы 900... 102. Ну, давай попробуем. 102-05-86. Ольга В. Все здравствуйте, опять уведомления не было. Олечка, а тебя же нет у нас в группе в Телеграме. Ты давай добавляйся. Хотя бы там будешь видеть, потому что Ютуб частенько чудит. Тут уж ничего не поделаешь. С умным Максом здороваются, я его не видела. Но, наверное, он здесь. Умный Макс, здорово. Я его по-прежнему не вижу, но я вижу, что вот Google написал. Умный Макс, здорово. Привет, Макс. Владимир Балашиха, надо сделать так. Вход в чат после лайка. Игорь Шанти, коллектор, привет, привет. Так, Юлия Григорьева говорит, лайк номер 79. Нет, 0586, это русский стандарт. Это не то, все правильно, 914. Все правильно мы набирали. Так, Диана Бутенко. О, про Боббер отдельное спасибо. Не знала, как называется данное мероприятие. Ой, у нас еще не тому научишься. Екатерина. Фото в студию этой бешеной коровы. Пусть страна знает своих героев. Ты сможешь это сделать? Да, подожди, это не та была. Вот сейчас вот, который я же говорил, не тот номер. Аня говорит, что 919 это из русского стандарта. Как раз та это была. А это та была? Почему она сразу поменялась? Она была Ольга Васильевна, стала Галина. Так я вообще не поняла. Анатолий Козырь, привет. Привет. Сука, сбрасывает. Ольга Васильевна, это в стандарт звонили, а это Галина, это вот как раз, потому что папа героин мне скинул скриншот. Ага. Вот, смотри. Выяснючка Сбера, вот, 914. Да, что-то она, значит, переименовалась, я хер его знаю. Так, просили еще набрать, кому просили набрать? Так, Даймонд просила набрать. Давай. По ее номерам сейчас. Дима Королёв ставит на тебя переадресацию сейчас, угу. Я ему скину. Ищу Даймонд. А, помнишь вчерашний наглый этот? Вот это мы звонили. 906. Ему можно Афина или Андрюшка. 960-30-40-29. Профи-кредит. Он такой был наглый. Должни. Здравствуйте. Вас приветствует компания Профи-Реал. Предупреждаем, что все разговоры со специалистом записываются. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. Алло! Компания «Профериал», Васильевич Егор Сергеевич. Меня зовут, слушаю вас. Здравствуйте, как вас зовут? Как обращаться к вам? Егор Сергеевич. Егор Сергеевич, здравствуйте. Как ваши дела, Егор Сергеевич? Вы кто? Мне звонки поступают, Егор Сергеевич, здравствуйте. Вы клиент нашей компании? Клиент компании. Клиент Чиквриди Афина Аслановна меня зовут. Вы последний раз задаете вопрос, вы клиент нашей организации? Клиент, ты тупорылый что ли, блядь? Дебил какой-то, русский язык изучите, когда корректнее научитесь разговаривать. Ты уёбищный, что ли, блядь? Тебе ебанутый какой-то. Нехороший ты человек, блядь. Падла ёбаная. Давай ты ещё позвоним этой падле, блядь. Здравствуйте, блядь. Вас компании «Профи-Реал». Егор Сергеевич, блядь. Что все разговоры со специалистом записываются. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте, компания «Профериал». Меня зовут Андрей Александрович Мельников. Слушаю вас. Здравствуйте, мне нужен Егор Сергеевич. Только говорили с ним. Вы клиентом являетесь? Клиент. Конечно, это просто так тебе звоню. Фамилия, имя, отчество. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Мне нужен Егор Сергеевич. Слышишь, это? Мне с Егор Сергеевич надо, срочно мне. Алло, Жанна. Меня ты слышишь, нет? Номер договора назовите. Ты на меня не ори, что ты орешь, блядь? Ты спокойно разговаривай. Вы корректно разговариваете. Корректно, вы слышали, да. Я тобой корректно говорю, ты мне всю кровь выпил, Егор номер Сергеевич. Номер договора назовите. Ты знаешь Егора номер Сергеевича? Подожди. Это твой кентяра, да? Это друг твой, Егор Сергеевич. Номер договора подожди, назовите. Подожди, Егора Сергеевича знаешь или нет, падла? Заебал. Вы дома будете так кричать, слышите меня, нет? Ты что, скотина ебаная, не русская падла, блядь? Я тебе шопу разорву, блядь! Вы себя слышали? Вы себя ты слышали? Ты где сейчас сидишь, блядь? На какой бутылке маме сидишь, своей, блядь? Маме своей, скажите. Я твоей маме позвоню, маме все своей, скажу ей, блядь. Скажите, да, соответственно, ней, можете блядь, так не побеседовать. Что он ее сынуля, блядь, послушайте, пидорас телефонный. Послушайте себя. А? Это вы себе ты скажите. Ты давно пидорасом телефонным стала? Закончу. Не перебивай меня, сука ебаная! Да перебивайте вы меня, слышите меня, нет? Пидорас, блядь, ты что такое хамло, блядь? Как ты давайте, давайте, наговорите, наговорите себе, подождите разговора свою, против блядь. Себя. Тебя, да вы блядь, себя слышали, нет? Понял, вы блядь. Себя слышали. Бильдос, вы можете блядь. Своей маме это сказать, я своим детям сказать, если вы не воспитаны, это ваши ёбан, проблемы. Где вас воспитывали? В горах? В горах вас воспитывали? В горах меня послушайте запись да. И подумайте над своим поведением, о своем воспитании некорректно. Господи, подожди, а я с вами попрощаюсь, учитесь разговаривать, хотя бы по-русски. Изначально. А то я сейчас по-английски вам скажу, ой, что вы блядь, будете потом разбирать очень говорить. Долго. Услышали fuck меня, you. Нет? Fuck you. Услышали меня, fuck нет? Fuck you, bitch, соси кирпич. Что-то громко. Сука, блядь. Fuck you, bitch, соси кирпич, блядь. Скотина ёбаная! Ева, привет! Чё-то я ж чат замолк, блядь. Ты чат ржёт массово. Блядь. Хотели тётю Афину? Ещё один номер. Ещё номер, давай. Ща, блядь, я ему позвоню нахуй. Пидорас. Fuck you, bitch, соси кирпич. Вот так-то. Какой номер, говори? Быстрее давай. 906 225 229. Подожди 225 далее 39 69. Это Ализаем. Сейчас позвоню по базарю с ними. Здравствуйте, компания Ализаем, я Алексей, зовут, чем помочь. Здравствуйте, Алексей Ализаем. Как у вас фамилия, имя, отчество, говорите сразу мне. А кто это звонит? Это звонит тетя Афина, звонит тебе. Кто звонит? Тетя Афина, ебаный насос. Тетя Афина? Афина, долбоеб, Афина, как богиню. Господи, какие же вы неадекваты, блядь. Жозефина? Жозефина, да, Жозефина. Ага. Афина, на букву А. У меня звонки поступают. Тетя Афине, не Жозефине. А, Афине, звонки поступают, ну. Да. И что дальше? В смысле, что дальше? Ты мне, я позвонил, я тебе перезвонил, вот это номер, вот это, который сейчас да. Тебе звоню. Мне же звонили только что. Странно, я не могу такого клиента найти, Жозефина. Сама ты Жозефина, блядь, Сюзанна ебучая, блядь. Ты охуела там, что ли, блядь, сегодня, тварь ебаная? Вы там горло не надорвите, смотрите. Не надорву, не переживай, это уже у меня опыт на все. Опыт на все? Опыт на у меня все, да, бля. Я тебе знаешь еще, что могу сказать еще. Fuck you, bitch, соси кирпич. Вот так я умею говорить. Ну, молодец. Конечно, молодец. Судьбу убирай, база данных. Что? База данных, мой номер, убирай быстрее. Что еще делать? Не меня можешь письку поблизать мне? Могу приехать тебе дать понюхать. Будешь нюхать? Все понятно, что. Нюхать все будешь удобно. Или не нюхаешь? Ты нюхаешь или не нюхаешь? Эй, Жозефина! Что еще расскажешь? Жозефина, ты мне. Жозефина, что еще расскажешь? Ты мне не тыкай там, скотина ебаная. Но. Ты не тыкай мне. Я тебе тыкну. Смотри, ты голову-то надорвешь. Аккуратнее, аккуратнее. Горло сорвешь. У тебя с ушей польется. Да, я уже так делала. Да. Неоднократно априори делала. Ой, как ты это страшно. Иди отдохнуть, подожди, я скучно. Чё говоришь? априори в натуре. Афина родилась среди гопарей Бутова, понял? Тут Афина в Азербайджане родилась, потом село Горный переехала. Блять, Жозефина, ебаный рот. Так, ребят, чё, как слышно? Голоса звонилок не перебивают мой голос? Скажите, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. Так, все хорошо. Надо... Ума, привет. Лиля Супер говорит, я просто до слез. Ребятушки, вижу ваши сообщения в Телеграме. Вилли, Ольга В. Все мне написали, все правильно. Сейчас Антикалушка вернется, будет звонить, а я зайду, отправлю ссылку. Все одновременно делать не могу, к сожалению. Ник Добро, четко слышно. Ник Добро, привет. Так, секта свидетелей Светланы Адибовны Андерсон. Ты доволен, Майкл? Я надеюсь. Джейсон говорит, заебись, слышно. Жанна Крайсман, хорошо. Габриэла, нормально все. Фокс, а, сейчас живот лопнет. Тетя Афина, огонь. Да не говорите, тетя Афина, это что-то. Ребят, 103 человека, поставьте, пожалуйста, лайки. Не забывайте про донаты. И два пидораса поставили дизлайки. Пидоры. Ну и фиг с ними. Ник Добро, шалом алейкум. Николай Левочкин. Все ништь. Артем Товстуха, привет, только подошел. Привет, привет, Артем. Вот секта свидетелей, я очень доволен. Майкл, ну слава богу, все, я теперь спокойна. Иван Александрович смеется. Артем Товстуха, Гагарина, нет, сегодня не совместный стрим, но, вероятно, зайдет сюда в чат, вот, когда освободится. Так, что-то я слышала, донат вроде. Валя Чернова прислала донат. Валечка, привет. Ой, господи, все у меня уже совсем. Валечка, спасибо, наша хорошая. Спасибо тебе большое. Валя молча сидит, практически никогда ничего не пишет, но при этом присылает донаты. Вот такая вот поддержка. Спасибо тебе, дорогая. О, Редери Фокс, я вижу, перешел на уровень дружище. Мы очень рады, Редери Фокс. Теперь у тебя там какие-то смайлики интересные ты можешь делать. Так. Где-то я чат упустила. Вартан Владыкин. Красава. Папа Героин с Юлей здоровается. Владимир Балашиха. И главное, коллектор в ахуе. Он же не может Афине сказать, я набью тебе что-то там. Ну да. Трунь, у меня минут 20 стрим не грузило. Что за? Трунь, это у тебя все работает, все нормально. Люди пишут, как бы мы проверяли, все хорошо. Юлия здоровается с папой Героином. О, Александр Айсберг с демоническим голосом подписчик. Привет, привет. Андрей Агеев, приветствуем. Иван Александрович все смеется и смеется. Так, Фокс, пидоров на кол и сжечь. Игорь Руссо. Мишки с роботами сильно родню и работу прессуют. Да, Игорь, прессуют. Я не столько работу, сколько вот окружение. Есть такое дело, как бы, ну, есть на них управа, ну, ставить переадресацию только, чтобы их заколебали. Они тогда отстают очень быстро. А так да, и больше от них даже ничего можешь не ждать. Максимум с СП пойдут, и все, отменишь, на этом все и закончится. Так, Игорь Ша еще раз со всеми здоровается. Николай Левочкин, еще раз привет. Все супер, дизы черти ставят. Ну, конечно, он уже три черта. Анихилус, могут, да, вот Игорю отвечает, могут. Артем Товстуха, обзвон будет, конечно, обзвон идет. Просто Антикалушка пошел покурить. Вот, немножечко отдохнуть, а то после тети Афины, сами понимаете, очень сильно связки устают. Элеонора, Владимир Балашиха, привет из Ногинска. Вот, Элеонора земляка увидела. Юлия, надо теперь, чтобы этой Жозефине Андрюшка позвонил и наехал за тетю Афину. Ольга В. говорит, нет, нормально все. Папа Героин здоровается с Ольгой Лаки. О, а я ее пропустила. Олечка, привет. Владимир Балашиха, Элеонора, привет. С Балашихинского шоссе возле поля, где лес срубил Воробьев Путинский. Вроде все правильно прочитала. Лиля Супер, Злючечка, можно тоже к вам в Телеграм написать? Хочу к вам в группу. Конечно, конечно, Лилечка, пиши мне, я добавлю тебя. Там ты никак без меня не добавишься. Вот я сверху писала, там, собака добрая злюка, слитно на латинице, напиши мне, я тебе добавлю. Игорь Ша, вопрос, чем дозвон от бомбера отличается? Дозвон – это звонки, бомбер – это СМС. Вот этим и отличается. Редери Фокс, ребята, у вас вопрос про IP было. Так внутри IP халява, как правило. Но если IP-телефония нормальная, но денег стоит. Ну да, да, братан, у нас нормально. Я подключал IP-телефонию первую, Манго. Манго была подрублена. Они дали, короче, как стартово, демо-версию там за 8990. А потом, короче, как загнули сумму, я аж охерел. Я сейчас местную, короче, подрубил. И вот тут еще вопрос был, что такое бомбер. Бомбер — это, короче, блядь, смс-ки сыпятся просто, вот, чтобы, блядь, телефон нахуй завис, блядь. Вот. Так, и прозвон, это, то есть, на прозвон ставишь, и там постоянные звонки идут, постоянные мозги тоже ебут. А обзвон, ну вот мы сейчас делаем. Давайте еще раз наберем вот это, блядь, кому мы сейчас звонили. Звонили, я уже вот так говорить, начинаю говорить. Так, какой же это номер был? Вот это, по-моему. Здравствуйте, вас приветствует компания «Профериал». Предупреждаем, что все разговоры со специалистом записываются. Блять, кто звонит? Алле! Алло, бля. Здравствуйте. Здорово. А что, вам плохо мужчина, что ли? Че говоришь, бля? Неси в трусы, базарь. Плохо вам, плохо вам. Не отлично, вам, отлично, все заебись и отлично. Замечательно, что вы все приедете с вами пообщаетесь? Ну, бля, пидорас, пошел нахуй, бля. Дебил, бля. Вот сейчас мы на этот номер и перезвоним, бля. Хуй пойми, кто это был. Ну, сейчас мы перезвоним на этот номер. Вот кто-то писал, полиция представится. Ну, тема. Так, сейчас я на этот номер и перезвоню. Узнаю, блядь, кто звонил. 966. Не знаю, по чьей переадресации, ребят, не видно. 966-115-3008. 3008. Че такое, бля? Он что, без обратной связи, что ли? В натуре, бля. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сейчас звонил молодой человек, на меня голос повысал. Дайте ему трубку, пожалуйста. Еще раз. Вы позвонили в общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Алиша Валина Кусейна, ведется запись разговора. Да, здравствуйте. Мне сейчас звонил вот с этого номера молодой неприятный человек. Я сейчас перезвонила, взяли вы трубку. Получается, как так получается? Ну, вы попали на меня, вы позвонили к нам в компанию на данный момент. А номер телефона уточните, на какой поступал звонок. Так, вы, во-первых, не волнуйтесь, пожалуйста. Я смотрю, вы в этом деле неопытная девушка. Я не волнуюсь. Вы волнуетесь. Номер телефона уточните, на который вам поступал звонок. А где молодой человек, с которым я сейчас разговаривал? Вы позвонили, вы попали на меня. Почему я на вас попал? Мне нужен тот дебил. Так, не кричите. Номер телефона уточните, на который вам ранее поступал звонок. На мой, на вторую сим-карту мне постоянные звонки систематически идут. Мне нужен дебил, который мне сейчас звонил. Говори, где он, или я тебя найду и тебя пробью печень. Успокойтесь. Я тебя намудохаю, честно. Звонить мне не надо. Номер телефона уточните. Какой номер телефона? Я же звоню, вы все видите. На который вам поступал звонок ранее. Не придуривайся там. Тебя найду. Кричать не нужно. Я на тебя не такой. Кричу. У меня просто поставленный голос. Я пою. Я певец. я вас поздравляю. Номер телефона уточните, на который вам ранее поступал звонок. Нелюбимая ждет меня у окна. Ну вот как захотите уточнить, перезванивайте сюда. Как всегда у окна, сука. Блять. Я сейчас еще перезвоню, блядь. Да-да-да, на черного нарвемся, представимся ментами. Кто такое? Не берут трубки теперь, не хотят брать трубки, скотины. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, девушка. Общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Гастонова Ниса Ешаровна, запись разговора ведет. Гастонова? Слушаю вас. Гастонова, правильно? Гастонова. Гастонова. Да, Гастонова. Гастонова. Вот я сейчас разговаривал с одним молодым человеком, а потом перезвонил, взяла трубку девушка. А мне нужно поговорить что-то девушкой. С какой девушкой? Которого сейчас мы разговаривали, у нас связь оборвалась внезапно. Ну я не знаю, с кем вы ведете беседу. Давайте я вам помогу. Что случилось, какой вопрос у вас? Вот, да, мне постоянно звонки систематически поступают. Меня зовут Андрюта. Вот, я певец еще, я пою. И вот когда мне я пел, мне позвонили. На какой номер телефона звонят вам? Продиктуйте, пожалуйста, номер. На мой телефон звонят постоянно. У меня вот две сим-карты. А я сейчас с какого звоню номера? Вы звоните с номера телефона на 903-237-8505. Странно. Да, данного номера вроде нет. Так, интересно. Что странно? Происходит что-то не так. А можно я вам спою? Нелюбимая ждет меня у окна. Знаете эту песню? Вам нравится? Нет, не знаю, вы позвонили, чтобы мне песню спеть? Нет, это я просто распелся, я боюсь сбиться. Ну вы можете петь, там дальше. Могу петь, спасибо. Я ебу собак, всегда готов. Трахну сразу несколько котов. Знаете такую песню? Бедные кошки, что могу сказать? Да. А вы знаете, что это уголовно наказуемо? Что? То, что вы сейчас озвучиваете по поводу кошек. Так это песня. Еще есть песня. Хорошо, не что есть ладошка у меня. Как без нее, не знаю бы, жил я. Без ладошки мне, наверное, вам заняться нечем, как поняла, верно? Там заняться нечем, очень скучно. Короче, вам. Давайте уже мои данные диктую, и все, я просто распевался. Хорошо, точните данные. Кутузов. Что? Кутузов. Номер телефона продиктуйте, на который звонят вам. На это по номеру. А вот это... Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог слабостником, нет, не знаю. Не залея ног, сердце его теперь в своих руках, не потеряй его, мужчина, и не сломай! Меня не вам Евровидение пора с таким голосом. На Евровидение? Идите там, пойте, может быть. А да. Вам понравилось? Да. Понравилось? Спасибо. Да, очень. Вот это вы молодец. А еще, короче, я могу это панчи мутить. Знаете, что такое панчи? Вот это. Возможно. Я не знаю, я занимаюсь линию. Возможно, я не так воспитан, но я не могу подойти к человеку и сказать ему: пошел ты нахуй, пидор, раунд. Я на Версусе был. С Гуфом участвовал. Versus Battle, знаете? Прекрасно. Видите, я что могу? Нет, не знаю. А вам, ну вам понравилось, да, как я пою? Очень. А еще знаете вот это? Падал белый снег, падал Ромка голову кружил. Вот это, знаете эту песню? Это я придумал. Вы занимаете линию 4 минуты. У вас какой-то вопрос имеется определенный к вам или как? А ну там я вообще звоню по поводу задолженности, а вы меня отвлекаете, спойте. Я слушаю вас. Номер телефона, на который звонят, кто диктуете? Так, это вот это вторая сим-карта. Я сейчас мне надо вспомнить. 905. До, ре, ми, фа, до, ля, си. 905-482. Слышь. Слушаете меня? Да, да, дальше. Вот, да. 85-241. Просто цифра лишняя. Что? Одна цифра лишняя. Почему одна цифра? Это не может быть. Это мне, знаете, кто подарил этот номер? Я не буду, конечно, произносить мужчина, его. Мужчина, я прерву с вами разговор, так как, по всей видимости, вы позвонили просто потому, что вам очень скучно. Заняться вам нечем. Да нет, я вам спел. До свидания. Вы мне денег должны. Да я вам спел. Вы теперь... Хорошо, номер карты продиктуйте, я вам направлю в Сбербанк онлайн деньги. Серьезно? Буду приходить вам на вашу... Да, 1 рубль. Почему? Вот так вот я расценила вашу... Нихуя себе, я тут так вот пел. Вот так вот я расценила. Я так спел, нихуёво, а ты так не говоришь. Давай ты будешь моей первой фанаткой. Обязательно, до свидания. Пока-пока. Ебать, блять. Афиня Славновне, богиня жги, Лилия супер, спасибо тебе, дорогая. Вот это я напелся. Пиздец, Андрюха, еще и певец оказался. У меня уже персонаж... Арио как раз зашел на твоих песнях, он, наверное, в шоке. Арио, привет. Ребятки, кто-то прислал донат на карточку, молча. Добрый человек, скажи, кто ты. 150 рублей. Анастасия Ивановна, приветствую тебя уже лично. Так, Игорь Ша тут с нами персонально здоровался. Игорь Ша, привет, я с тобой уже здоровалась, ты, наверное, не слышал. Алексей говорит, мы еще Гагарина петь заставим. Да я думаю, уговаривать-то долго не придется. Гагарин за любой кипиш. Марго вернулась, здоровается с папой-героином. Трунь, Игорь, делай нарезки со стримов с топ-моментами и заливай отдельно на канал. Да давно уже, Трунь, есть такая идея на самом деле, все никак руки просто не доходят. А вот Сергей Беляев. Андрюшка, поговори о высоком, о поэзии. Вот и верь после этого людям. Я ему отдалась при луне, он схватил мои нежные груди и узлом завязал на спине. Какой слог, какова рифма? Ты себе сохрани куда-нибудь на другой раз. Так, тут номер скинули, кликов. Так, сейчас будем звонить. Игорь Ша говорит, что сами не ожидали такого от Андрюшки. Оксана говорит, Андрюшка талантище. Так, инсайд пишет, я вырос на твоих песнях. Так, звоним кликом. Так, 958 550 47 93 47 93. Звоним. Принимаю заказы. Блять, что-то я не то набрал. Херре, сейчас бы кому... Плюс 7 не набрал. Зачем плюс 7 набирать? 958-550-47-93. Вот так. Так, блядь, клики, хуй дозвонишься, блядь, твари ебаные. И еще есть номер 952. Блять, нихуя не 952, 270. Анихилос, от которой ты номера скинул, я по ним сейчас набираю. 44-4-25 набираю. Сука, не берет. Илья Авдеев, здорово, здорово. Всем привет, ребят, привет, привет. Сука, не берет. Ой, блядь, что за сбросы, ебаные? Так, это тоже не берет номер. И еще есть номер от Сигизмундовны. Сейчас я наберу. 86-83-86-83. Алло. Здорово! Алло! Здорово, бля, пиздюк! Кто ты есть? Кто я есть? Я твой ёбар телефонный. Меня зовут Андрюха. А, ты чёрт ебаный. Чёрт, иди нахуй. Чёрт! Ой, ты какой обидчивый петух. Понятно, блядь. Так, сука. Да-да-да, это Ромка, Оля. Здравствуйте, вас приветствует компания «Профериал». Предупреждаем, что все разговоры со специалистом записываются. Компания «Профериал», Однажев Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, мне звонили, только что звонили. На какой номер телефона вам звонили? Мне на номер Фатимы звонили, меня спрашивали по номеру Фатимы. Номер телефона продиктовать можете? Мой номер или Фатиме телефоном передать. Вы номер телефона мне можете продиктовать, на который вам звонили? Мне на несколько телефонов звонят, несколько телефонов вот звонят постоянно. Какой из этих вот трех телефонов сказать? У меня много сим-карт. Я занимаюсь бизнесом. Печально, что я вам не могу тогда информацию. Какой номер сказать тебе, мой или на который звонили? Сука, блядь. Пидорасы, блядь. Так, блин, ребят, на какие бы еще номера набрать? Так, так, так, так. Есть Станислав, который начальник МФО какой-то. Алло? Алло? Стасик, Стасик, Стасик пидорасик, это ты? Не молчи. Стасян! Стасюха! Тварь, не берет тоже, не хочет. Таша К. прислала донат. Удачи вам, ребятушки. Таша, спасибо большое. Вот под души душевненько просто. Так, вот, Жанна, что за ник добро и номер? Это что за номер, Жанна? Кто это? Сейчас, да, я попробую еще раз Ромке этому набрать. Они представляются, по-моему, судебными приставами, да? Так. Это номер, который Жанну терроризирует, ее мать. А, сейчас еще раз. Попробуем. Так, еще раз. 242-9509. Жанна, звоню еще раз. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Номер занят, блядь, твою мать. Еще какой-то номер. Странная херня, блин. Трунь, чем смог? От души трунь, спасибо тебе, дорогой. А, Вилли, Вилли, привет, привет, Вилли. Владимир Балашек. Приставы такая же фирма, как коллекторы. На Кипре зарегистрированы или в Лондоне? Хуя себе, блядь. Да, вот Владимир Балашек, я почитал тебе твое предложение. Вот это, ага, прикольно. Так. Так, так, так. Ребят, что еще номера, номерочки... Так, это что за номер? Сейчас, ребят, я посмотрю еще один номер. Кстати, вот почему-то у меня опять вылезла Ольга Васильевна. Вот хер пойми, вот та баба охуевшая. Так, 341, 2747. Оксана пишет, давай тебе скажу. Давай. Сейчас. Сейчас, Оксан, я продиктую его. Давай. Подожди, чтобы не ошибиться, у меня тут три номера. Вот, 964, угу. Он черный, 049, угу. 6293. 6293, ага. А потом вон еще же. Не берет. Ага, вот Жанна скидывает номера. Да, вам. Алло, блядь, пидорас, блядь. Чё ты так долго трубки не берешь? Пидорас ты, да, твой папа. Ой, блядь, хуи сосешь там, блядь. Опять псина звонишь, нахуй мне. Нахуй? Да, звоню... опять псина ебаная звонит, блядь. Звоню нахуй тебе, у тебя телефон примотанный, хуй, да, блядь? Опять, блядь, да? Вкусно тебе стало. Ты только работай, блядь, да, придурок, каждый день в одно время, а блядь, качку, конечно, чё ты себе там привязал, блядь? Кактус, нахуй? Ты чё, пидорас, блядь, такой ебанутый, нахуй. Да. Ты, блядь, постоянно себя закапываешь, блядь. Петух, блядь. Чё ты, нахуй, сегодня, блядь? Сколько раз нахуй послан, дебил? Петух. Блядь, попоёб. Петух. Блядь. Что за создание, нахуй? Так, еще вот есть номер. Сейчас, ребят, сейчас я то, что мне скинули, а потом я в чате посмотрю. Алло. Здорово, Оля. Новая история появилась? Давай, излагай. Какая история, Оля? Оля, ты что? Ты Оля или не Оля? Оля, конечно. Оля, пиздишь, да? Пиздишь, как дышишь. Насчет чего? На что? Насчет того, что ты Оля. Или Оля, или не Оля. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна? Чуйко. Как? Да. Ебанько? Чуйко. Ольга Васильевна. А мне показалось, ебанько. Если у тебя со слухом плохо, то. Ебанько, просто... Ольга Васильевна. Давай мы лучше будем ебанько называть. Так будет интересней. А вот мне вот тебе задать вопрос хотелось. Почему ты вот везде подписана как шлюха, которая просит деньги? Ты шлюха, которая еще и деньги просит? То есть получается, ты оказала услуги, тебе не платят, а ты за это потом выпрашиваешь. Люди, которые очень сильно обиделись на то, что они звонят, копать тетеньку, поругаются. Обиделись люди, то есть это клиенты твои недовольные? Так подписали тебя? Ну такие же, как и ты. Да нет, подожди, ты что? Это те люди, которые жизнью обижены, они меня так подписывают. Просто они в жизни не состояли. Вот оно что. Да, свой счет жить не умеют. То есть получается, ты не шлюха. Денежки просят. То есть ты не шлюха, получается. Или шлюха. Шлюха или не шлюха, вот в чем вопрос. Я считаю, что я не шлюха, потому что я мать двоих детей, у меня прекрасный муж, у меня прекрасная семья. Вот это, и представляешь, ты такая обсосанная, тебя хуесосят, ты приходишь этими губами, целуешь своих детей. Ну ты, блядь, извините меня, конечно, получается, ты шлюха. Только шлюха телефонная. Вот в чем вопрос. Ну и что ты замолчала? Какой вопрос? Я его не слышу. Аргументы я закончились, да? Вопросы. Ты не слушаешь, я тебе говорю. Я вопросы не слышу. Ну смотри, ты говоришь, у тебя двое прекрасных вопросы детей. Вопросы конкретно свой задать, сформулируй, подожди. Ты сначала подожди, ебанушка, у тебя двое прекрасных детей. Ты приходишь, их целуешь после того, как тебя весь день хуесосят. Правильно? Получается, из но этого... Но это же только слова. Из этого... И что слова? Карма ломается нахуй просто. Вот просто. Вот я смотрю на твою карму. Ну, может, карму. Тебя ломается? Вот смотри, нет, я смотри, просто я понимаю, что я смотрю на твою люди, карму. Ты нищебродка, во-первых. У тебя проблемы в семейной жизни. Меня? Да. Еще внизу какие-то по-женски проблемы. Откуда ты берешь эту информацию? Это... Ты уверен? Конечно, я, блядь, я вижу тебя насквозь по голосу. У тебя ты видишь мои счета, да? Ты видишь, конечно, у тебя, короче, карма в районе жопы полностью, блядь, разломана. Тебя туда часто посылали. Да? А ты знала, если люди так выражаются, то значит, их кто-то тоже обидел. Ну, подожди, а что у тебя... Я тебя вот, смотри, оскорбляла? Подожди. То, конечно, оскорбила, если ты первая стала оскорблять. Как? Подожди, ты вот это вот не переобувайся. Я вообще экстрасенс. Меня зовут Андрюса. Хорошо, скажи, когда я тебя оскорбила? В начале разговора ты его переслушай. Все разговоры записываются. Когда? Так вот, меня зовут... В начале какого разговора? Вот этого. Смотри, меня зовут Андрюса. Я экстрасенс. Еще и экстрасекс, но это мы потом обсудим. Так вот, я смотрю на тебя... Судя по твоему голосу, карма у тебя разъебанная пиздец, как вот, не знаю, как у проститутки с трассы. Понимаешь? И ты просто вот такая у тебя, у нормальных людей карма синенькая, а у тебя а карма... Экстрасект. Я как чьи интересы представляю? Я вот наобум просто вот так вот, вот это, я увидел твой номер у себя в мыслях. Ну кто такая Куршанова Татьяна? Я хуебу, кто это такая, мне похуй, короче. Так вот, я просто в мыслях увидел вот этот номер, думаю, ебануться. Хорошо, Ольга меня, Васильевна. Какой Ольга Васильевна, думаю, позвоню, исправлю ее, потому что она живет неправильной жизнью, понимаешь? То есть, а ты вот, ты же... Как тебе обратился? Смотри, ты же коллектор, правильно? А знаешь, что такое коллектор? Это сливная, это, труба, сказал, в которой ты, говно ты, сливает. Ты бред, даже не убедившись в том, что подожди, это правда. Ну, ты же сама подтвердила, что ты подписана везде шлюха, которая просит денег. Было такое или не было? Ты сейчас меня коллектор. Мы это уже с тобой обсудили. Ты меня сейчас коллектором назвал. А ты не коллектор, ты просто просишь деньги, звонишь и такая, ой, дайте денег, пожалуйста, да? Нет, вот, пожалуйста, дайте денег, нам пишут клиенты. Я из службы безопасности, которая проверяю все эти договора. Служба безопасности? А зачем ты тогда звонишь людям, если ты служба безопасности? Ну, договора ко мне попадают после того, когда колл-центр звонит, вот как раз таки, пожалуйста, верните нам наши денежки. А клиенты такие, типа, не, нахуй, мы деньги взяли, ну, правильно, будем видишь, правильно. Клиенты красава, говорите, нахуй. Спрашивать, молодцы, а почему? Молодцы. Вот это я поддерживаю клиентов, нахуй надо слать. Но получается, ты-то звонишь, деньги выпрашиваешь. А, то есть тогда мы можем закрывать нашу организацию, чтобы люди начали жить за свой счет, правильно? Научить людей зарабатывать самостоятельно. Закрывайте, закрывайте, вам люди будут благодарны, я тебе говорю, закрывайте нахуй. Хорошо, я так и сделаю сейчас заявление, отправлю. Вот, вот смотри, вот запомни меня, Андрюша экстрасенс. Видишь, у тебя уже немножко в мозгах стало работать кое-что. Вот ты уходи с этой работы, вот ты вот реально, вот у тебя есть дети, ты приходишь, тебя обслотанная. Нет, ну, организация закрывается, и все долги, подожди, которые... Подожди, я тебе, да, да похуй на долги, мы подожди. Мы просто перепродадим сторонним. Вот тебя же матерят, каждый день матерят, вот каждый день вот, матерят вот, тебя. Отец, вот видишь, ты уже ведешь совсем неконструктивный диалог. Ты меня перебиваешь, а меня, ты херни несёшь, а меня я нельзя говорю, перебивать. Хорошо, мы закроем шашки на нашу контору, как все выражаются. Так. Мы не будем больше никому выдавать денежные средства. Правильно. Мы продадим. А Трио Терет берет... Кто? 100% комиссию. Кто берет? То есть, если кто-то, например, должен 4000, а он подожди, будет отдавать ты как 8. Пылесос хуяришь. Кто если берет будет 30, деньги? То будет отдавать 60. Подожди, тихо, тихо. Мы продадим кому? Компании, коллекторскому агентству Трио Терет, который зарегистрирован в Чеченской Республике, город Грозный. О-о-о-о. Они берут 100% комиссию, они выкупают все долги. Ужас. И приезжают на адрес регистрации. Ужас! И что, ко мне могут приехать? Но это уже на их усмотрение. Если они по телефону добазарятся с вами, то все хорошо. А вы знаете, что чеченцы не будут никогда выезжать, приезжать, им западло впрягаться за чужие бабки. Зарегистрировать. И они не выкупают долги чужих людей. Вот в этом ты сейчас прокололась и пропиздоболилась. А знаешь почему? Потому что у вас такой скрипт. Или ты имеешь в виду Кавказ Инвест? Чего? Так такой коллекторской конторы уже давно нету. Нет, мы... Ну, мы обращаемся в эту организацию за помощью, чтобы они помогли людям выкупить их долги, чтобы у них не было долгов в нашей организации, да понимаешь? Это... Да вот смотри, вот ты... мне же похуй на самом деле, продавайте, не продавайте, все равно вас будут слать нахуй, правильно? Вот разумный, умный человек, ты позвонила, дай денег, он говорит, иди нахуй, блядь, чтоб ты шла в суд. А вы в суд знаешь, почему не хотите идти? Потому что ваши ебучие проценты-то там спишут. Вот в чем проблема-то всех нет, коллекторов. Проценты не списывают. Списывают, а не пизди. Говорят, я в суд пойду, подавайте. Тут нет, проценты не полтора процентика, полтора процентика могут накрутить. В курсе нет? Нет, слушай, если бы это было правдой... Так это и есть правда. Вот ты же сама не знаешь свою работу. Как бы суд ты, еще будет ты, брать... Подожди, ты свою работу, получается, не знаешь, да? Свои штрафы. Еще вы у тебя там что, дети сейчас кричали? У тебя там дети кричали, что ли? Дети? Да, только что. Во, еще, слышала? И? И ты при детях материсься, нифига ты быдлятина, конечно, А думаешь, они меня слышат? Конечно слышат, когда мать матом гнет. Так что, видишь, получается... Ну вот... я же не ору, я сейчас с тобой спокойно разговариваю. Ну а до этого-то орала, Я тебя вывел из себя. Вывел из себя. Потому что я кто? Андрюша. А Андрюша кто? Экстрасенс. Ты сам тебя выводишь. Вот, так что давай я тебе проведу ритуал. Ты пытаешься мне доказать. Слушай, подожди. Я тебе проведу ритуал. Зачем мне тебя слушать? Ты хоть что-нибудь дельное бы говорил. Да тебе говорю дельное. Ритуал провести, чтобы у тебя жизнь трещину не давала такую. У тебя ж беспонтово все. А я тебя об этом просила. У тебя все беспонтово. Финансовое положение – говно. В семейной жизни – говно. Денег нету, вообще нихуя у тебя. Есть такая тема? Хорошо. Есть такая а тема? Тебя, ты что это? Видишь, я все вижу. Я и не только это вижу. У тебя еще по-женски проблемы. А я могу тебя от этого всего избавить. Всего за 10 999 рублей. Ты думаешь, рублей. Я в тебе нуждаюсь? Вот ты же сдохнешь нахуй я потом. Знаю, а знаешь почему? Это потому что в тебя проклятия летят, и вот такая тема происходит. У тебя карма уебанная нахуй. Ты в театральном работаешь, мне просто интересно. Ты что говоришь? Это ты на театралку отучился и работаешь? Почему? Нет, не на антитеатралку. Я пою в переходах. Хочешь, я спою? Да, нет. Спасибо. Вот видишь. Так что исправляйся. Уходи нахуй с таких работ. А то потом западло будет, что твоих не детей шмырить будут, что говорю, у них... Я сейчас закрою всю нахуй эту Шашкину контору. Ты закроешь. И мы продадим ты все закроешь. Долги это твоя контора. Трио ты же сейчас, сказала, что это не твоя контора, что ты напишешь заявление начальству. А сейчас говоришь, я продам. Ну. Пиздишь? Я заявление подам. На продажу. Заявление продашь на продажу. Я имею это на это полное право. Что ты продашь? Право. Есть такие полномочия. Ты продашь свое заявление? Я продам долги всех уёбков, которые не умеют жить за свой счёт. Почему уёбков? Вот смотри, вот потому неужели что ты коллег... люди, униженные жизнью, которые не умеют самостоятельно что ты зарабатывать. Что ты заорал? Жизнь — это уёб. ребенке. Что ты заорала? А когда человек не может собрать ребенка в школу, ему приходится, блядь, влезть в эти ебучие кредиты за наши ебучие пусть страны. Пусть идет работать, нехуй рожать, блядь, если ты не можешь. А нахуя ты рожаешь? Вот зачем проблема? Ты родила, что потом идти коллектором попрошайкой? Ты нахуя рожаешь? Ты говоришь, я попрошайка. Ты попрошайка. Вот смотри. Заходит и просит, ну дайте подожди, нам денег. Ты не ори, денег. Ты не бомби свою жопу, не надрывай. Я с тобой нормально базарю. Че тебя понесло? Че понесло тебе? Нахуя ты родила двух детей, бля, что ты идешь за копейки работать коллектором, выпрашивать деньги у людей? Алло. Алло. Алло, кто это? Кто это? Ёбарь твоей тёлки той, дай ей трубку. Ты чё, хуесос, так базаришь, я не понял. Ты чё, вообще там, охуел? Ты охуела, что ли, со своей курицей? Ёбаный твой рот, а? Ёбаный, твой рот ёбаный, мы совсем не ёбаный. Я тебя спрашиваю, не ори, не ори, у тебя сейчас месячные пойдут, стопэ нахуй. Да ебал, я тебе сказал, мразь ёбаная. У тебя сейчас месячные пойдут, ты обострёшься! Ах ты мразь ёбаная. Уже обосрался, что ли? Кирпичей ебанул в свои штаны, штанишки-то. Успокойся, мразь, я тебе ещё раз говорю, вот прикинь, у тебя такие же дети. Отдышись нахуй, остудись, иди, блядь, холодная вода, успокойся, дебилок. Иди жопу мой, ты пиздец бомбанул, срака рванула просто в разные стороны, блядь. А, дебил ёбаный. Хуя ты там охуевал, бля. Нихуя, у тебя дети рядом, да, это все слушают, блядь. Ты что, дебил, что ли? Нихуя себе, рот, получается, блядь, таких же выблядков, что, дебил, выблядков вырастешь, как и ты, да, бля? Ты долбоёб, ты что, меня не слышишь, что ли? Ты слышишь, не слышишь, дебил, блядь. Ты что, блядь, чурбан, блядь? Съебался в горы, нахуй, овец ебать. Чурбан твой пахан, ты понял? Хуйло ты, ёбаная, блядь. Ты чё, блядь, не ори, ёбаный колхозник, блядь. А ну сейчас подожди, гнида, ёбаная. Вот ох, нихуя себе, все пиздец, разрыв. Сейчас я пробью, нахуй, подожди. Пробью, я тебе печень пробью, блядь, в полмаха, нахуй. Пробьет он. Ёбаная. Давай ебало на минутку. Ты чё такая нервная, подожди, что у тебя, блядь? Что-то не так пошло, да? Хуесос, блядь, колдырь, ёбаный. Я уже вижу, нахуй, что ты ёбаный алкаш, блядь. Я вижу, что ты полный долбоёб, нахуй. Обоснованный, тем более, блядь. Еще пидор обоснованный. Тебе пиздец не повезло в этой жизни, нахуй. Да, блядь, тебе покемон ебучий, блядь. А ну подожди, блядь. Ну да подожди, блядь, тупое создание, нахуй, блядь. Курочка ебаная, блядь. Чё ты там, блядь? Василий, нахуй. Какой ты Василий, блядь? Джамшут! Джамшут, где Джамшут? Джамшут, базарь! Алло. Хуй в горло, блядь. Алло. Хуй в горло, блядь. Алло, ты, а чё ты хочешь? Чё вообще? Ты, чё ты, нахуй? Чё, блядь? Не пробил, да? Не получилось, ты нахуй. Ты ебанул, да, я пробил. Чё ты хочешь, дебил, я тебя, да, ты чё так напрягаешься? Ты чё так напрягаешься? Ты чё такой нервный, нахуй? А? Что ты хочешь? Объясни мне, блядь, нахуй, что ты хочешь? Походу, короче, я понял, тебе просто тёлки не дают, а только вот эта коза, которая рядом была, и то вряд ли, нахуй. Так что пиздуй, да ебать, пиздуй знал, в горы, ты блядь, что? Найди барашка нахуй и, короче, впендюрь ему в очко, нахуй, ты только это можешь. А? Хуйна, что ты блядь хочешь, объясни мне. Колосемья вы, да, бля? Хуесос ты, ебан. Нихуя, ты, блядь, что-нибудь новое скажи, блядь, ты что заклинил на дом? У тебя мозги вообще нахуй не работают, да, блядь? Полный маргарин в башке, блядь. Да, боёв, ты мне скажи смысл, блядь, твоего звонка, объясни мне. Да с твоей сукой я разговаривал, грязной нахуй. А ты взяла тут дурочка, блядь, да, трубку, гавкать начала, блядь. Что ты хотела? Ты чё, ебанутая, что ли? Красавица, ёбаная. А, чё ты хотела? Чё ты хотела, блядь? Хотелы! Да, у тебя еще, короче, восприятие беспонтовое, да? Ты, короче, не отличаешь, блядь. То ли тебя выебут, то тебе на морду сядут жопой. Тебе похуй, да? Ты просто не понимаешь. Ты дебил, что ты хотел? А? Ты ничего... Что ты хотел? Ты скажи, что ты такой тупой, как, блядь, ебать, как, блядь, пробка ебаная. Ебать, инфузорий Татьяна, туфелька. Татьяна, кто такая Татьяна? Твой рот ебал. Я ебал, кто такая Татьяна, блядь. Кто такая, нахуй? Что ты хочешь вообще, блядь? Танька, это, короче... А, Танюха, блядь, да, это, которая тебе на лицо садилась, насрала тебе, блядь, в горло, нахуй. Она же, да? Ты ебаный дебил, ты что хочешь, объясни мне, я у тебя спрашиваю. Хуй ты ржешь, мразь, ебаная. Тихо, ты чё, охуел, ты что ли, блядь? Тихо, бля, обосрешься еще раз. Ты пиздец штаны уже навалил, добротно. Ебаный там, дурак. Все, иди нахуй, мозги мне не иди, пидорас ебучий, блядь. Пошел нахуй, нихуя. Хуй ты ржешь, мразь. Понесло, блядь. Понесло кобылу, бля. Ууу, ребята, бля. Я был в образе, донаты пришли. Простите, пожалуйста, я не мог, блядь, отвлекаться. Евгений прислал донат. Привет всем, привет, привет. Спасибо тебе большое за донат. Юрка, Юркин сын, братуха, спасибо тебе, дорогой. Он прислал и промахнулся. Он хотел в другом месте сделать красивые цифры, но промахнулся. Ничего страшного, Юр. И пришли два доната на карточку. Чем могу? На обзвон. На обзвон каллов. Максим Иванович. Максим Иванович, спасибо тебе большое. И Элеонора прислала донат. Элеонорочка, спасибо тебе. Спасибо, Элеонорочка. Спасибо, Максим. Ой, Элеонора и сюда еще прислала. Вот что для полной картины. Элеонор, спасибо, наша дорогая. Спасибо, моя хорошая. Ребят, спасибо большое за донат. Я вот это все буду собирать на следующий месяц. Так. И убежал. Сейчас я тут сяду. Фокс Фокс просит номер вот этого вот. Это не его номер, это номер вот этой бабы, Ольга его Васильевна, жены. Я же говорил, Ольга Васильевна. И она не Сбербанк. А где ее номер-то? Фокс Фокс, он напишет. Олег говорит, надо ими позаниматься. Ари тут удивлялся, что неужели это Сбер. Да, Ари, вот представь себе, это Сбер. Вот так вот докатились, такой Сбер. Так, слышу еще донат. Ев Кузнецов прислал донат. Ев Кузнецов. Жень, спасибо большое, спасибо. Сейчас я посмотрю, с голосовым или нет. Не забывайте, ребятки, что можно голосовые сообщения отправлять без голосового. Ну, ничего, спасибо все равно огромное. Вот, так что, если есть желание, отправляйте голосовые сообщения, будем вас слушать. У нас вот есть тут Александр Айсберг, так он вообще замечательные голосовые отправляет. Так. Фокс, Фокс, окей, спасибо, ага. Коллектор Минус, что это было? Вов, да это Сбербанк, ты представь вообще, это Сбербанк. Вот, была женщина эта из Сбербанка, а потом ее муж или кто он там ей подключился. Так, что тут мы пропустили? Владимир Балашко, как бы я хотел поймать этого коллектора в поле. Арю Белый, на прозвон, но сначала бомбер. Елена М. Что-то Пупочкин, ну Пупочкин, жгёшь. А что у нас Пупочкин? А, он у неё из-под стола вылез, когда ей пукан полыхнул, ему брови опалило. Пупочкин точно жжёт. Редери Фокс, два говна нашли друг друга, она с бешенством матки, и он отстропоненный пожизненно, вот точно. Так, Михаил Богачёв говорит, нихуя семейка Адамс. Да уж, семья Калов. Александр Айсберг говорит, Игорь, для него сообщение в ВК вруби. Ой, Александр, это трудно сейчас найти это сообщение, там в ВК столько сообщений, просто не успеваем физически отвечать. Так, ну вроде ничего я не пропустила, сейчас уже буду внизу смотреть. Арю Белый говорит, опять курить, да-да-да. Трунь говорит, реальный Кузнецов, что ли, зашел? Где? Я не видела. Арю Белый, добрая, значит, это личный номер этой. Да-да, это точно ее личный номер. Княгиня Ольга. Анастасия Ивановна, не, его просто разорвало бы от этого. Даю инфу 100, что отец у них другой. Возможно, она брошенка, а это тупо отчим. Александр Ожогин. Привет, привет, привет, Александр. Игорь С. Такое ощущение, что клики какие-нибудь очень не похожи на Сбер. Арю Белый спрашивает, у всех виснет. А, вот Антикал 2 четко идет. У Василия Пупочкина все норм. Королевец. Привет, удачного стрима. Привет, Королевец, спасибо большое. Вот Габриэла пишет, окей. Да, это у тебя, Арю, видимо. Вот Вартан Владыкин лайки ставит. Кстати, кто пришел, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. А где вы тут кого увидели, кто зашел, я вообще не вижу, если честно. Я листаю, листаю. Не, не вижу. Вот Google говорит, норм идет, не виснет. Владимир Балашиха. Сбер – это чисто путинская клоака. Директор в Сбер – педераст Греф. Фокс Фокс. Все супер. Донат пришел от Ивана Чернышова. Ванечка, спасибо тебе спасибо большое. Сейчас я посмотрю, да, голосовое есть, нет. Нет, у Ивана Чернышова без голосового. И от Марии Ивановой пришел донат. Всего самого доброго вам. Спасибо большое, Ваня, спасибо большое, Мария. Тебе тоже. Спасибо, ребят. Доброго. Давайте еще раз наберем вот этим семейки, блядь. А, нет, Трунь, это наш подписчик, Евгений Кузнецов, ты что? Не дай бог. Да почему? Так. Так, ребят, ну что, опять звоню? Подожди, дай отвечу человеку. А, все, ты уже звал, потом отвечу. Что такое, блядь, скидываете? Дурачки, что ли? Королевец по фамилии пробовал. Номер занят. Ой, сука. Обиделись. Не, ну я его вывел, короче, в конце. До тебя плохо доходит? Где твой пиздюк нервный? Нихуя себе, бля, вот он тупой у тебя, просто пробка, блядь. Как ты с таким дном живешь? Дай ему трубку, бля. У него есть яйца вообще, или у тебя больше яйца, чем у него? Дурочка с переулочка, блядь. Чё ты застеснялась-то? Ебать, всё, зависло, нахуй. Синий экран смерти, как в Windows, да? Чё твой петух-то, сыт базарит, что ли? Ох, блядь, он ещё и гавкает, ебануться, блядь. Гавкай ещё. Пёс. О, хуйло, здорово. О, ещё одно дно, здорово, петух. Здоров, хуесос. Чё делаешь? Хуй в уши вкручиваю тебе. Нравится? Чувствуешь? Пиписькой пахнет. А, я твою маму ебу. Да, это понятно. Ты что, ебать, у тебя мать ебёт. Ох, блядь, на маму, на папу перешёл. Ебать, а на другой-то мозгов нету. Ты такой же тупорылый, да, блядь? Ёбаный дятел Вуди, блядь. Хуйло, ты кто вообще есть? Ёбарь телефоны, я ещё раз говорю, блядь. У вас что там, свингер-вечеринка, да, блядь? Вы одну суку ебёте толпой, да? Это... Чё это? А ты не ебёшься? Чё это, бля? Чё это? Затроила дура, бля. А? Ты девственник, ёбан. Мозгов-то нету, да, вообще, нихуя. Только папа, мама можешь, да, блядь? А у тебя папа, мама-то есть, или ты сирота, бля? Сирота ты, ёбаная? Тебя ебёт или интересует? Меня не ебёт. Вообще похуй мне. Тебя не ебёт, тебя ебут, потому что хуй, ёбан. Нихуя себе ты, блядь, перевернул, бля. Ты Петросян, пиздец, да, бля. Да, что ты молчишь? Пиздец ты, Петросян, нахуй. Петросян, ёбарь твой. Петросян, ёбарь твой. Ух ты, не говоришь на меня, переводишь на себя. Ты чё, бля, в доту? Ты в доту переиграл, подожди. Друг мой, Сархан подошёл, двоих в рот возьмёт, в дотку переиграл, да, дурочка, бля? Друг мой, Сархан подошёл. Сархан, Апсирхан, бля. Апсирхан, бля? Давай Апсирхана, блядь. Я ему тоже хуёв навкручиваю душевно. Ты что, может, в доту двоих возьмёшь? Ещё одно. Ну, давай, Апсирхана, бля. Где Апсирхан, бля? Чё, говоришь, что... Нахуй ты гавкаешь, блядина, ты что, блядь, телефон в жопу засунул? Вытащи его нахуй оттуда, блядь. Что? Он сейчас, блядь... У тебя новое имя, хуй моя выкидывает. Слушай, блядь, ты сейчас так далеко телефон засунешь в жопу, что тебе придется... Нихуя ты запела там, замычала. Нихуя корова, бля. Давай мы тебя как-нибудь... Мама так же мычит, когда я ебу ее, знаешь? Да у тебя погоняла корова. Корова будет теперь. А, блядина, ебаная. Короче, корова... Хуй ебучий. Хуй ебучий, блядь. Хуй ебучий. Нихуя ты, блядь. У тебя мысли вообще не сформировываются, да? Никак, блядь. Вообще полное днище, блядь. Точили, брод возьмешь? Топ гавкает один, ты другой бля, мычит, блядь. Дыхание есть, блядина, ебаная. Ты чё там орёшь? Дыхание есть, нахуй ты, блядь, так разговариваешь, ты хуй ебаный. Ух, блядь, какой ты. Ты чё, гавкаешь там? Пёс! Нет, ты не пёс. Ебай тебя, хуево ебаный. Ты сука, ебаный. Сука ты, просто обычная сука с течкой, блядь. Бля, ты картавая, блядина, щука, блядь. Ты чё, ебанько? Ты хуй из ушей вытащи, чтобы было лучше слышно, а то с одной стороны, короче, тебе Апсирхан хуй засовывает, а с другой стороны какой-нибудь Василий, бля. И твой мозг с двух сторон ебут, он у тебя, короче, превратился в маргарин полный, нахуй. Или в майонез, блядь. Сука, ты чё затроила там? Чё с тобой, блядь? Ты чё, ты ещё заплачь там? Ты в рот берёшь. Ты ещё поплачь там, поплачешь. Ты еще поглубже, можешь поглубже, поглубже. Нихуя у тебя фантазии, нахуй. О, блядь, как ты. Смотри, смотри. Бать, поглубже, это, получается, зади, ну, мужиков любишь, да? Получается, ты пидор обоснованный. Ты что, в рот давали? А? Это правда? Ты еще? Слышь, ты пидор обоснованный, ты правда, да? Блядь, ты у тебя рот, одни и те же разговоры, слышишь? Блядь, про хуй в рот, блядь. На другое твой мозг не способен. А ты в рот, да? Правда, ты настолько тупой, нахуй, да, то, что у тебя школьные приколы на уровне, блядь, 9 класса висят и все, блядь. Да, тупорылое ты создание, нахуй. Че ты заткнулась, дура, блядь? Что сказал? А? А, это нихуя что? Посыпалась. Я карманы наебал, блядина-то ответить-то нечего, да, наберу, блядь, хорошо? Пей, нахуй. Нечего ответить. А что сейчас, да, кончу или наебал или наберу тебе? Да, блядь, кончить, блядь, он. Ты максимум, что ты можешь сделать, блядь, это встрочнуть, блядь, перед зеркалом, нахуй. И все. Тупорылое животное. Серьезно? Ты что запищала? Что запищала? Серьезно? Слушай, а этот мем, знаешь, есть в интернете? Серьезно? Это ты, что ли, бля? Нихуя, на кого я нарвался, блядь. Нихуя ты днище просто, блядь. Ебать, ты смеешься, просто дырявый на стуле. Ты можешь на бутылке, ты что? Дырявый. Ты просто, бля, пробитое днище, блядь. И очень тупое, нахуй. У тебя сколько классов образования? Давай увидимся, где ты есть. Че, есть. Увидеться хочешь? Если ты меня увидишь, ты ебать штанишки насеришь. Ты просто обосрешься, нахуй. Зачем тебе... Где ты есть, ты пидорас? Бля, тебя бомбит, блядь. Очкошник, ебаный. Очкошник. Ебаного пахана, что он, блядь, в окно не стрельнул, а в голову, блядь, матушку. Ты пидорас, где ты есть? Ты пахана ебал, блядь? Ты в натуре пидорас, да, бля? Где ты есть, ты пидорас, ебаный? Ты в натуре, да, пидор, бля? Батю ебал. Ась, какой ты очкошник, я твой рот ебал. Где ты находишься, чмо ты ебливая? Где ты есть? Я дома, бля. Приезжай, нахуй. Телефонный герой. Приезжай, блядь, приезжай, тварь, нахуй. Захарова 37, блядь. Мразь ебучая, скажи, где ты есть. Я сказал тебе, нахуй. Где ты, тварь, блядь, едь сюда. Я тебе пиздец. Давай адрес пинь сейчас по СМС. По СМС, блядь, адрес, я тебе пинь, так говорю, блядь. Захарова 37, Ростов. Подъезжай, блядь, я ебать буду. Ха-ха, блядь. Не, ребят, получается, это не личный номер. Там, короче, какие-то уебанки сидят толпой, блядь. Василий Пупочкин. Гугл, таким утыркам девушки не дают. Вот они друг друга под хвост и балуют. Да, коллектор минус, Вован, он тупой пиздец какой. Когда маты убираешь, начинаешь разговаривать, все нахуй, посыпался. Не знает, что ответить, блядь. Че, давайте еще наберем. Че он такой, блядь? Номер не... Все, пиздец. Ребят, пришел донат от Елены Викторовны. От Елены М. Удачи и здоровья. Спасибо большое, Елена. Засиран. Не, сука, блядь, дебилы. Какие дебилы. Так, еще раз попытаюсь дозвониться. Петух кукарекой, быстрей! Начинай! Ушел Аманжол, давай! Сладенький. Че, ты стесняешься, да, там базарить? Я вас было четверо не вывезли, бля. Да, кузер там вытащи, нихуя непонятно, что это было. О, нихуя, че за блядский голос? Это ты, бледина, предыдущая, да? Дура. Какую хуй изо рта вытащи, блядь, говори члена раздельно. Нихуя, члена раздельно говорить? Можешь внятно? Да, ты меня не научился, да, тебе не научили. Бля, пиздец, у тебя, короче, тоже мозгов, как у твоих напарников. Они не плюс, они тебя ебашут, да, толпой там? Тебя пиздец отъебашут? Я вела с телефона, блядь, ебалась, завали, ебалась, и нитик сказала, да сейчас. ты берешь, блядь, свою жопу и растягиваешь до такой ширины, чтобы туда влезла, блядь, голова твоей мамаши. О, нихуя себе, блядь, ты опытная, смотрю. Они тебя там все ебут толпой? Ебут или не ебут, это говори. Это всё, на что ты способен, ты готовился, репетировал эту речь? Конечно, перед сном по три раза, нахуй. Как молитву. О, нахуй, чё запищало? Ты мордой упала в клавиатуру, что ли? Лошадь. Ты, дорогой мой, не боишься, что я сейчас сделаю детализацию твоих вызовов, блядь, и поставлю всех на автобезвон? Скажу, что это от тебя. Как ебануться, как страшно, вот, блядь. Скажу, что наших ребят, все наш отдел, они будут звонить на все номера и ебать их, отвечать. Это ты поговоришь про этих пидорасов, которые вокруг тебя, да? Ты их ребятами называешь? Нет, это пидоры. Ты меня понял? Ну, я сейчас сделаю детализацию. Нихуя, как блядь. Страшно, блядь. И это говорит, охуеет. Это говорит это мать двоих детей. Это вот что будет говорить. Давай, ожидай. И, блядь, ребят, что же это за организация, блядь? Интересно. Это не Сбербанк. Почему ты так думаешь? Потому что это не номер Сбербанка. Ну это вот Николай Левочкин прислал этот номер. Николай Левочкин, откуда ты взял, что это именно Сбер? Если ты нас слышишь, расскажи, пожалуйста. Тут ты донаты приходили. Во-первых, Оксана Пакулова прислала вот там в чате донат. Оксаночка, спасибо большое. А, здесь вот Мария Иванова еще раз прислала донат, написала спасибо большое вам. Машенька, и тебе спасибо большое. Это дело очень нужное. И тебе на карту, да, приходило? Или мне показалось? Да, я скинул. От ты... Елены М. А, от Елены М на карту пришел донат. Ленусь, спасибо большое. Так. Че ты чат закрыл? Открой, пожалуйста, я почитаю чуть-чуть. И от Андрея Петренко пришел донат Андрюшки на участие в Евровидении. От души, братишка, я спою, пиздец, ебану там. Просто я выиграю. Ты пой, Максим, это вот это, знаешь ли ты, мне понравилось. Так, Дима, три семерки, говорит, дерзкая кобыла. А вот, кстати, Аня, которая меняет фамилию, говорит, по голосу очень напоминают Кредит Стар. Ань, ну, ты знаешь, они все, блин, друг друга напоминают. Элеонора говорит, козлы не вывозят, бросают коз под танки, да-да-да. Марго спрашивает у Арю, все ли у него нормально. У Арю что-то с интернетом. Так, Николай Левочкин, вы по моему номеру телефона звонили. Да, да, Николай Левочкин, по твоему номеру. Вот я у тебя спрашиваю, ты уверен, что это выездники именно Сбербанка? Просто для Сбербанка они что-то вообще капец. Редери Фокс говорит, песню Максим прям исполнена от души. Да, особенно последняя, да, вот он там пропел. Владимир Балашко. Чем дальше от центра Москвы, где сидят Путин, Золотов, Шойгу, тем человечнее коллекторы. Да-да-да. Оксана Пакулова. Детские голоса были слышны. Я не слышала, я просто не слушала в наушниках. Но пишут, что да. Арю Белый говорит, молодой какой-то, 20+. Так. Михаил Богачев говорит, Игорь, нехася, ты гадюшник разворошил. Елена М. говорит, отмороженные совсем. Да, уж вот на Сбербанк как-то не похоже, я поэтому и спрашиваю, удивляюсь. Надежда Куприянова, привет-привет. Так, кого я пропустила? О, коллектор Минус, что, позови меня, что ли? Сейчас он вернется, Вов, я ему скажу. Так. Ну вот, Арю Белый говорит, походу, писец и нету, зависла. Арю Белый, доброе, следующий стрим, когда, во сколько, планы? Арю, ну мы почти каждый день около 4, как бы, скорее всего, так и будет. Я не знаю, слышишь ли ты меня, Арю? Ты в Телеграм бы написал, но можешь, в конце концов, в группу не добавляться. Просто мне напиши, и я тебе буду отправлять, когда стримы. Отзовись, слышишь меня или нет? Элеонора, Андрюшка, конкурент Лазуки Аркадьевичу с патефоном. Да ты что, Аркадьевич с патефоном вообще нервно курит. Кстати, где Аркадьевич? Почему его нет уже второй день? Аня, которая меняет фамилию. Коллектор Минус, да хоть стар, хоть татар, какая разница? Николай Левочкин, эта дичь ко мне приезжала. О, видали? То есть это реальный Сбербанк? И вот эта вот баба к тебе приезжала, нифига себе. Юлия, царица, мне первый альбом Андрюшки, за любые деньги возьму. Пишу уже второй раз, а то скоро желающих будет много. Юля, договорились, договорились. Владимир Балашиха. Именно похоже на Сбер Путина. Мелкие банки не обладают такими борзыми звонилками. Но, тем не менее, такими борзыми звонилками обладают МФОхи. Глюкоза. Опять шалите. Добрых вечеров хорошим людям. Спасибо, Глюкоза. Приветствуем тебя. Оксана Пакулова. На Сбер позвонить и жалобу накатать. Да, только еще надо как-то доказать, что это Сбер. Google, минусов стрим. Сейчас сделаем. Наталья Исаулова. О-о-о. Привет, гоните Гагарина с эфира. Наталья Исаулова, окстись, Гагарина в эфире нет. Я не Гагарин. Google, где самый прекрасный голос Ютуба? Тут коллектор минус просится. Добавь его в эфир. Вова в эфир, добавь. Вижу, мне нужно запустить этот. Давай я пока почитаю, запускай скайп. Вова, готовься. 4 единицы, 4 тройки. Опоздал на стрим. Всем привет. Привет, привет. Вот Глюкоза с минусом здоровается. И Наталья Исаулова тоже. Появилась Наталья Исаулова, говорит, выгоните Гагарина со стрима. Пошла нахуй, тварь. От Николая и Наталья Левочкиных. Спасибо вам большое за ваше дело. Что-то Сереги сегодня нет. Ну, не каждый же день он может. Спасибо большое, спасибо, Николай. Ты расскажи все-таки. Он говорит, вот эта баба к нему приезжала домой. Ты понял? Вот, это реальный Сбер. Вот это Сбер, и вот такие долбоебы в Сбере сидят. Давайте еще раз наберу. Сейчас я. Вован, я сейчас тебе кину ссылку, сейчас еще раз наберу долбоеба. Сбрасываем. Исаулова, сначала выгоните, говорит Гагарин из эфира. Теперь как его нет? Ну-ка пригласите его в эфир. Да. Да, это Сбер. Это Сбер? Это Сбер. Нихуя вот там. Вот к человеку приезжали, вот. А какой город? Где эти животные такие сидят? Да, Николай Левочкин, напиши, пожалуйста, если не трудно, какой город. Вы все тут долбитесь. Ты чё, блядь, тварь, охуела, что ли, мразь? Вот так тебе. Так. Интересно, какой город, что, блядь, Сбер такой? Я бы, блядь, пизды на раз дал таким, блядь. Ангарск. Короче, ни хера не работает. Иркутская область, да? Ага. Бля, ну вот Игорь С пишет, бля, тоже это висит в Сбербанке, но таких ублюдков, бля, не встречал. Я тоже первый раз со Сбера с такими уебаторами, бля. Так. Так, сейчас я включу этот. Ты пока так почитай, мне нужно врубить. А, на своем. Сейчас, секунду, тогда открываю свой YouTube. Так. Элеонора говорит, спасибо, Антикал 2. Заблочил эту хню. О, батончик, привет. Ой, это там, где Маньячелло был? Так там же маленький город, все друг друга знать должны. Наверное, не знаю. Ари Белый говорит, закинем ему мульку с бомбером. Да-да-да, все сделаем. Сделаем. Батончик, здоров всем. Аня, которая меняет фамилию, мне кажется, она просто в разных конторках трудится, включая банки. Елена М. Ясаулова пельмени переела, вот и пучит. Из пумезану махни, и глюки пропадут. Вот прекрасный совет. Владимир Балашиха. Сбер – это животное из центра Москвы. Ну, не обязательно. Игорь С. Да ну, сам торчу в Сбер немало, с таким не сталкивался. Александр Ожогин. Игорян, набери калом, скажи, что ты со службы безопасности Сбера и что с их карты было незаконное списание. Типа, как сейчас мошенники делают. Прикались. Ну, можно попробовать. Иван Александрович, да надоел он уже, давайте в компании звонить. А, Сбер. Так, Василий Пупочкин. Не-не-не, у меня только недавно уши зажили от прекрасной песни. Боюсь, после Андлювкиного альбома оглохну. Ну смотри, два раза предлагать не буду. Уже Юлия, царица огня и рыжих ведьм, первый альбом Андрюшки забила, между прочим. Так. Арю Белый, у нас 18.03, у нас тоже. Батончик, ангарский маньяк, около 20 лет терроризировал город, вы шо? Не, ну я что-то такое слышала, просто маньяков-то много вообще по стране терроризировали. Так сразу и не соображу, но знакомый ангарский маньяк. Игорь С., у меня 0.003, ничего себе. Сергей Беляев, вот так вот к Сбер к своим заемщикам относится, мы для них нищеброды и попрошайки. А ты сомневался? Михаил Богачев говорит, у нас 2.03. Ничего себе, да, совсем ночь. Далеко ты живешь. Николай Левочкин, я его знаю. Кого? А, маньяка? Миша Попков. Угу. Глюкоза, блин, я опоздала. Игорь, сохрани стрим, пожалуйста. Глюкоза обязательно. Мурат Гаджиев, подскажите, как на прозвон ставить? Чувак, это нужна IP-телефония. Да. Марго, всем пока, хорошего стрима. Спасибо большое, Марго, пока-пока. Батончик, а если знаешь, он с тобой тоже так борзо себя вел? Елена М., до свидули, Марго, споки. Марго на работе, наверное, Лен. Иван Александрович, у нас 21.05. Вот так вот мы с разных концов страны общаемся. И не только. Вот Австралия, например, у нас есть, даже по всему миру. Австралия уже спать пошла. Так, ребята, еще надо набрать кому-нибудь. Ну, интересные животные со Сбера, я просто удивился, что такие есть. Так, что-то тут, кто-то тут. Алле! Алле, ты тут? Ты тут или не тут? Не слышно? Опять зависает? Да нет, ничего не зависает, все четко идет, вообще никаких... нет, все офигенно идет просто, братан. Так. Кому бы еще, блин, набрать? А этот, как его, кому мы звонили там? Кто? Слушай, я попробую еще, который Жанну терроризирует. Какой номер? 3-9 там было. Сейчас я тебе скажу, на что заканчивается. 83 в конце? Сейчас я тебе точно скажу, то я не помню. Алло! Ебануться, деревья гнутся, блять. 95. Я здесь! Сиплый, здорово. Здорово, ребята! Как дела? Да, вот этот, нет? Да-да-да, этот номер. Вы ждали лучший голос Ютуба, и вот он здесь. Так, вот что-то тут общение идет, апруфы есть по поводу чего, чё, как, чё происходит. Здорово, Вован! Здрасте. Ты чё, бля, переработал сегодня? Да, есть маленько. Давите в САФТ от имени полиции позвоните. Да, в САФТ ты имеешь в виду прям на линию на эту, ну, бля, это херня. Вот Аня еще русский стандарт просит. А что это 3-9? Не, никак. Так, короче. Уважаемая добрая злюка, здрасте. Ой, здрасте, здрасте. Кто тут? Кто тут? Здрасте. Забор покрасьте. Привет, привет, Минус. Здорово. Че вы там мутите? Мы негодяев обзваниваем. Ребятушки, всем привет, привет. С вами снова коллектор Минус. Лучший голос Ютуба по версии Гагарина. Вот это да. Да. Сейчас Андрюшка тебе споет. Тут Андрюшка. О, давай, я тебе подпою. Не-не-не. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Вот это вот все, давай. Так, подожди, так, надо набрать. Вот номер скинули сверху. Вот, 903, подвинь эту штуку, я не вижу. 903-015. Так, сейчас. 903. 015. Ага. 1690. Русский стандарт. Всем привет, кто здоровается со мной? Диана, Анна. Здравствуйте, вы позвонили в банк. Василий Пупочки на резинку снял. Так, тихо. Знаете внутренний номер абонента, наберите его в тоновом режиме. Или наберите 0 для перевода вашего звонка в справочный информационный центр банка. 0. Здравствуйте, вы позвонили в банк «Русский стандарт». Для улучшения качества обслуживания разговор может быть записан. Предполагаемое время до ответа оператора – 1 минута. Че ментов плодим? Если вы хотите получить тут это, ты же не слышишь. Заблокировать карту, активировать карту, формировать пин-код карты, получить пароли в интернет и мобильный банк, нажмите 1. Для соединения с оператором нажмите 0. Оставайтесь на линии. Ваш звонок будет переведен на оператора справочно-информационного центра. Пока эта хуйня дается, ребят, Кирсен, привет, Google, привет, Вилли, Гроссмейстер, Хай. Предполагаемое время до ответа оператора... В смысле, не лучший? ...минута. Ты, суки, короче, до русского стандарта хер дозвонишься. Царица, о, ты нас... разбогатела, что ли? Все, она тут покупать собралась. И альбом Андрюшки, и совместный альбом Андрюшки с минусом. Что там? У нас уже есть один поклонник, Юлия, царица огня и рыжих ведьм. Мы как минимум продадим один альбом. Да. В смысле, ну, одну копию, в смысле. Сир Малина, привет. Че? Мурат Гаджиев, привет, Мурат. Ух, ну пипец, сегодня активный стрим был, прям звонков столько. Вот в натуре пораньше, когда проводишь, нормально, просто нормально. Да не особо пораньше, 4 часа. Ты же хотел вообще в 2 начинать, не получилось. Так, на. Ну, в 2. Ну, тогда давай мне. Там же минус. Да, там минус. Да, там что-то минус. Дайте я, вести. Я здесь. Вот Алексей здоровается с тобой. Алексей, здорово, братан. Чё, как дела у тебя? Чё, рассказывай, что ли? Вот Александр Айсберг говорит, могу и я со своим голосом к альбому присоединиться. О, ну, это будет нечто. У нас тоже свой гроул есть, все нормально. Справимся. Спасибо, конечно, за предложение. Арю Белый, ты плюс про что мне написал? В другой стране сейчас. Ух ты, а в какой? А в какой? И про что плюс написал? Я запуталась. Инсайт с тобой здоровается. Он здоровый? Инсайт, привет, мой драгоценный спонсор. Я тебя приветствую. Спасибо тебе большое за то, что присоединился. Ты уже смотришь ролики, да? Смотришь ролики уже, которые у меня только для спонсоров? Признавайся, как тебе? Ух ты, у тебя есть ролики специально для спонсоров? Да, у меня парочка лежит на одобрении. И те, кто со второй ступени спонсирует... подсобляет мне в работе, тот может смотреть их. Кстати, имейте в виду, ребята, кому интересно. Сейчас у меня там скрытых 2 ролика. Их сейчас YouTube рассмотрит, и я их выложу. А пока люди могут их смотреть. Ну, у меня 4 человека пока. Юлия Царица говорит, я скоро обанкрочусь и возьму новый кредит специально на альбом. Да, у нас кто-то вчера хотел на донаты антиколлекторам брать кредит, а вот ты на альбом, тоже неплохо. Отлично, мне как раз надо трек новый записать, да? Добрая злюка. Да-да-да. Текст есть. Да, кстати, тут никак ты все. Я тебе еще один пишу, кстати, все никак не допишу. Я думаю, тебе понравится. Да все эти ковиды, хуиды, прости господи, вся эта херня. Михаил Богачев, привет. Привет, дружбанчик. Инсайт нет, это кому? Нет, нет. Это тебе, не смотрел он твои ролики, он говорит. Нет, не смотрел, ну ты чё, эй. Дмитрий Королёв тоже хочет в альбом. Ой, мы сейчас такую компанию, такую соберем и такой альбом запишем, что просто обалдеть. Иван Александрович. Да. Иван Александрович, звонить в САФТ от имени полиции, это, ну, полнейший беспонт. В САФТе на входящей линии, на горячей, сидят, ну, вполне вменяемые люди. Они даже тетю Афину 40 минут выдерживают. Мы уже проверяли. Вот Кликов свежий номер скинул Анихилу. Сейчас антикалушка вернется. Да какой он свежий? Ты че? У нас этот номер уже давно есть. 51-31. Сейчас попробуем. Василий Пупочкин говорит, ах ты продажная личность. Это тебе, наверное, Вов. По какому поводу, позвольте поинтересоваться? Ну-ка, обоснуйте, молодой чемодан с пожилыми ушами. Так, Алексей, альбом раскрасок. Елена М. говорит, хорошая мотивация. Владимир Балашиха, антиколлекторы, лучшие друзья партизан. Вы боретесь с нижними полицаями, гнит ресурсной федерации. О как! Александр Айсберг, сейчас как раз еду на студию. Надо студентам дать задание, чтобы написали новый гимн Калов. Александр, давай. Юлия говорит, а то... Анихилус, я с ней прямо сейчас на связи. Говорит, не жестили, но номер приоритетовский. Поняла тебя, сейчас попробуем. Все, я, да, вижу, 51.30, 51.32. Ну, они очень, конечно, похожи. Алексей, нормальные дела, травка зеленеет. Редери Фокс, если им петь песни Бузовой, это будет оправдано или жестоко? Редери Фокс, ну мы же, блядь, не звери совсем уже, ты что, не надо? Наталья Седина, привет, привет. Василий Пупочкин, по поводу кто спонсор, тому и плюшки. А, вот оно что, ты понял, по какому поводу он тебе написал? Ну почему? Слушай, ну ролики выйдут в любом случае для всех, просто позже, вот и все. Я же никого не кидаю и не обделяю. Просто хотите раньше смотреть, иметь возможность, бога ради. Не хотите, они все равно выйдут. Элеонора говорит, петь не умею, но могу стать спонсором. Михаилу Богачеву кредит на донаты, к сожалению, не дали. Да, стоп, стоп, стоп, кто там спонсором хочет стать? Элеонора, Элеонора. Элеонора, я готов петь, опыт есть. Как бы, этот, как его, короче, я умею. Брюс Ли, други, мне вчера со Сбера за день позвонили 8 раз, и вживую, и роботы. Сегодня с утра за полтора часа 4 раза. Последнего материл, затихли. Брюс Ли, надо жаловаться. Так. Уважаемый Брюс, надо было сразу хуесосить, а не ждать 8 раз. Надо было сразу, в первый раз же, сразу хуями обложить, и все. Так, вот Анихилус, свежий номер Кликов. Сейчас попробую на него набрать. 258-550-51-31. Ага, так, Анихилус набираю по этому номеру. Гудки пошли. Гудки пошли. Ну, я ж ни хрена не слышу, да? Так, ни хрена, вот Наталья Седина скинула номер. Очень наглый гребень из СМС Финанс. Так, давайте наберем очень наглому гребню. 923. Так, секунду. 24-79. Угу. 687. Набираю. Да-да-да, Нихилус. ОМКК 4 Финанс, бренд СМС Финанс. Ожидайте соединения с оператором. Не, походу они уже разбежались по домам. Я еще раз попробую набрать вот этой твари из Сбербанка. А я пока Элеоноре отвечу. Угу. Элеонора. Не, нихера уже не дозвониться, короче. Наверное, то, что 6 часов уже по Москве разошлись, ну, да, домой. Так, по поводу стримов, Элеонора. Ну, отвечай. Панты. Что я говорил-то? Стримы у меня редко, потому что, ну, у меня работа. Я работаю там до 5 до 6, сегодня вообще до 7. Я там ребенку железяку делал на лето. И как бы, ну, времени мало на стримы. Стримы не получается, вот как часто, как Игорек, например, делает. Да и смысл, если Игорек уже делает. Вот, а так, разок в недельку посидеть, поболтать, я всегда за здрасте. Игорек присоединится с удовольствием, я думаю, и даже, может быть, Серега Гагарин тоже подойдет. Так что лучше редко, но метко, чем просто так. Ну и нет у меня времени, к сожалению. Бро. Да. Так, ты сейчас через скайп отсоединен, я попробую сейчас через скайп набрать. Куда? Кому? А, мразим одним. С Сбербанка, которые твари, короче, сейчас были охуевшие просто. Вот я сейчас им наберу. А, эти тупые, которые. Да. Не, ну реально тупые, согласись, просто дно, бля. Так, 341, 27, 47. Так, набираю. Алексей пишет, Игорь, сбрасывай смс финанс без тула. Оно само сбросилось. Так. Так, набор идет, что-то толку нихуя. Вот видишь минус скайпа, я ни хрена не слышу. Есть гудки, нету, просто вижу, что набор идет, и все. А как кайпихи, я, короче, так и не понял, как присоединить, блядь. Так, не, нихера, короче, висит. Не хотят уже разговаривать. И так я с ними долго базарил, полчаса почти там в общей сложности. Слушай, ну я очень надеюсь, что они там вскрылись просто. Не, Владимир, я не удивляюсь. Просто на своем опыте первый раз столкнулся с такими пидорами из Сбербанка. Обычно там, блядь, ну, попроще они немного, а тут прям сегодня охуевшие такие пряники. Игорёк, а ты замечаешь, что в последнее время они вообще что-то подраспустились? Ну да. Банки вообще охеревшие стали. Альфа-банк борзый стал. Леонора, ламповый стрим. Ламповый — это значит такой, знаешь, уютный такой. Такая, знаешь, представляешь, ты сидишь за столом, горит лампочка, там вы сидите, болтаете. Вот, ну вот какая-то такая атмосфера. Я это имел в виду. Входит такой термин. У меня тоже уютненькие стримы. Да. Так, ну уже хрен, короче, кому дозвонишься. Ну еще, ребят, 5-10 минут, и нам за детьми уже идти надо. Мы же бабушки сдаем. Вот. Серж пишет, надо больше кредитов брать, чтобы не выебывались, бля. Борзы не стали, потому что Путин 30 лет притворялся государством. Ну да. О, Адик, привет. Ты пропустил, такой стрим пушечный был. Пиздец, мы тут разговаривали с коллекторами. Red Reef Fox. А по мне тут уютно. Ну, я... Да кто же спорит, да, ну, просто у коллектора минус нет обзвона. Просто они разговаривают, общаются, там люди сидят. Это у меня тут беспредел творится. Кстати, ребят... Читаем сообщения, отвечаем на вопросы, вот это все. Да, что я хотел сказать, хуй пойми, ты меня сбил уже. Прости, братушка, я не хотел. Ну, продублю. А, номер... вам... вот этих дебилов, да, которых... Сейчас, Диана, я напишу этот номер. Сейчас, секундочку. Так, номер... 996. Если что, долбите их завтра, возможно, если у них такой активный номер. Так, 996... 341, 27, 47. 341, 27, 47. По-моему, так. Хлоп. Вот, я написал этот номер этого, этих дебилов. Стася Мир, хорошего всем вечера. Привет, Стася. Там мы уже закругляемся, уже все. Да, вот, я правильно написал номер. Если что, вот этот номер долбоебов. Вот, если что, долбите. Просто, ребят, если вы будете долбить, тогда я не буду ставить на прозвон. Я так хотел въебать до прозвона, но завтра где-то до обеда, чтобы они висели. Если хотите долбить, тогда я не буду ставить на прозвон, потому что вы тогда не дозвонитесь вообще. Так. Вот Элеонора минусу говорит. Буду обязательно. Все, Габриэла Десанси, спасибо за стрим. Вов, нам уже просто закругляться надо. У нас уже же... Окей. Ну давайте расшаркиваться что-то и все. Да. Вот Батончик пишет. Борзеют, потому что дофига должников стало. ЗП упало. Да вообще нахуй уровень жизни упал. Пиздец как. У всех зарплата упала. Чем эти говнюки хуже? Пускай тоже сосут лапу. Ну или там что у них под рукой есть. Так, вот Наталья Седина спрашивает. Завтра будет стрим и во сколько? В 16:00 по Москве, ребят, будет стрим. Приходите все. Вот. Ну а я начинаю прощаться, ребят. Уже нам реально нужно привезти домой наших детей. А то они там у бабушки уже седина скоро еще одна появится. Так что, ребят, давайте пока-пока. Всем спасибо за донаты, спасибо за лайки. Эти донаты я буду впиливать на следующий месяц в телефонию. Так что я всех обнимаю. Всем пока-пока. Ребят, и готовы это... Я тоже. Сейчас, подожди. Ребят, и если есть номера, вы завтра к стриму готовьте этих номера. Ну, сохраните их, чтобы было кому звонить. Все, я всех обнимаю. Пока-пока. Сейчас вот коллектор минус скажет. Ребятушки, тоже был рад всех видеть, хоть и забежал ненадолго совсем, но все же, жаль, тоже не удалось поучаствовать немножко в обзвонах, ну да ладно, успеем еще, какое наше дело. Ребятки, кто новичок, кто только забрел на этот стрим, у кого появилось в рекомендациях, подписывайтесь обязательно на Антикалушку, у него тут весело. Не забывайте по ссылочке зайти ко мне, посмотреть мои видосики, да, Игорек? Да, стрим вот. На коллектора минус в описании под стримом ссылка. Ребятушки, у Игорька и у меня есть ролики, которые еще пока ждут одобрения. Они видны спонсорам. Ну, лично у меня там со второго уровня. У тебя, Игорек, не знаю, есть такие? Нет. Нету. Ну вот. У меня роликов нет, нихуя. Сейчас один будет про Альфа-банк и все. У меня тоже почти нет. У меня два сейчас лежит в загашнике, жду одобрения Ютуба. Буду рад вас видеть своими гостями, спонсорами и так далее и тому подобное. Спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу поддержку. Мы вас всех очень-очень ценим. И до скорой встречи, ребятки. Всех обнимаю. Тоже жму лапу и до скорого. Ну, а мне остается только присоединиться уже. Коллектор Минус, в принципе, все сказал. Да, мы вас очень ценим. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Очень рада была всех видеть. Прощаюсь до завтра. Всем до свидули. Обнимаю. Все, пока, друзья. Пока-пока. Бай!